Глава 21. Стоило остаться без присмотра герцога, как я развела бурную деятельность, уйдя с головой в более подробное изучение того, как на самом деле обстоят дела. И за несколько последующих дней удалось прийти к неутешительному выводу. Мне в наследство от Адель не досталось практически ничего. У нее не было своих денег, так как женщине не положено заниматься финансами. Все сбережения числятся либо за мужем, либо за отцом. У нее не было имущества. Женщине ничего не принадлежало, даже платья, которыми был заполнен шкаф, являлись собственностью супруга. О каких-то более масштабных владениях и вовсе говорить было бессмысленно. Даже земли, в которых девушка должна быть хозяйкой наравне с Роналдом, и то ей не принадлежали даже на эту половину. Но при всем этом я получила от Адель статус, титул и влияние. А это уже хоть что-то. С этим можно работать. К тому же мне удалось узнать, что в некоторых ситуациях женщина все же могла быть хозяйкой, если не своей судьбы, то хотя бы каких-то денег и земель. В эту категорию входили вдовы и сироты. Я ни под один из этих пунктов не подходила. Хотя в какой-то момент мне даже вспомнилось то письмо от брата леди Мелани, но потом я тряхнула головой и отогнала от себя мрачные мысли. Я не стану пачкать свои руки в крови. Уверена, есть и другие способы достичь желаемого. Осталось их только найти. «Лана, новое задание», — бросила я на ходу, вылетая из библиотеки. Камеристка не отставала. Она, к моей огромной радости, неплохо владела грамотой и потому даже помогала собирать сведения. Как говорила сама девушка, это отец ее всему обучил. «Слушаю, ваша светлость», — с готовностью отозвалась она. Похоже, Лане тоже надоело скучать в покоях и в парке, так что она с радостью кинулась помогать мне в той гонке, которую я устроила. «Узнай, кто из советников лорда Этьена отвечает за хозяйство», — приказала я. «Хочу понять, как обстоят дела с сельским лесным рыбным промыслом. Кто отвечает за торговые пути и с кем сейчас поддерживает связь герцогства. Возможно, нужно будет самим везде побывать, чтобы составить четкую картину. Еще нужны сведения о промышленности, что изготавливается на территории лорда Этьена и...» Лана бежала за мной с небольшим блокнотом и пером. Последняя истратила уже почти все набранные чернила, и остаток слов девушка буквально выдавила острым кончиком по бумаге. «Поняла», — отчиталась она. «Что-то еще?» «Нет, иди. Я в парк. Найдешь меня потом там». «Да, я помню». Лана поспешно поклонилась и побежала по коридору. Я проводила девушку взглядом и улыбнулась. Не знаю, что бы я без нее делала. Такой объем информации, что мы собрали вдвоем, одна я бы точно за такой срок не потянула. Стоило мне только определиться с тем, что я все же остаюсь в этом мире, как дела пошли легче. Мне стало проще мириться с мыслью, что все изменилось. Я теперь совсем не я. Но и играть роль Адель так, как того хотела Пифаль, не буду. Я построю свою новую жизнь со своими правилами. Благо, статус позволяет. Еще бы закон позволял. Но, к сожалению, законов в этом мире не было. А если и были, то никто по ним и тонюсенького свода не черканул. Были только устои, правила и традиции, информацию о которых приходилось собирать по крупицам. А еще мне было искренне жаль принцессу. Она погибла от рук наемного убийцы, так толком и не посмотрев мир, не прожив свою жизнь. Этого не должно было случиться, но случилось. «Леди Этьен?» Я уже видела ожидающего меня под сенью деревьев Тамаша. «Вижу вам уже лучше», — любезно отозвалась я, сократив расстояние между нами. Стражники, следующие за мной тенью, остановились неподалеку. «Да, так и есть. Благодарю за вашу заботу». Лучезарно улыбнулся советник Роналда и первый на данный момент человек в герцогстве. Вот из него и стоит вытянуть ту информацию, которую я пока не смогла раскопать в библиотеке и с помощью Ланы. «Ну что, приступим?» — воодушевленно спросила я, отвечая улыбкой на улыбку. «Надеюсь, сегодня вы мне доверите деревянный меч, лорд Мануа». «О, я готов вам доверить намного больше, леди Этьен», — отозвался советник. «Но боюсь, что сегодня мы продолжим изучать стойки». «Да ладно вам!» — наигранно возмутилась я и потянулась за тренировочным мечом, который стоял у ближайшего дерева. Несмотря на то, что это был лишь муляж настоящего оружия, весил он достаточно много. Руку оттянуло. Мышечная форма Адель оставляла желать лучшего. Одной рукой я его не удержу. Стойки, стойки. Какой в этом смысл, если я не могу их выполнить? Так что я обхватила одноручный меч двумя руками, согнула ноги в коленях и бросила взгляд на лорда Мануа. «Вот видите», — насмешливо протянул мой преподаватель. «Вы уже все забыли». «Проверим?» Советник герцога хмыкнул, схватил второе оружие и кивнул. «Нападайте, леди Этьен». «Разве мы разыгрываем не нападение на меня?» — удивилась я. «Нападающим стоит быть вам». «Я уже говорил, что вся эта затея...» Он не успел ничего сказать. Я шагнула вперед, разворачиваясь в бедрах, как объяснял Тамаш на прошлом занятии. Кончик моего меча мазнул по руке советника. Будь это сейчас настоящий бой и настоящий меч, он бы лишился пальца и выронил свое оружие. Тамаш удивленно моргнул и поднял на меня глаза. «А вы меня все же слушали, леди Этьен», — заметил он. «Даже из стойки вышли почти правильно, но руки, они обе заняты. Вам нечем балансировать, это одноручное оружие». «Может, оно одноручное для вас, Тамаш?» — усмехнулась я. «Но мне тяжело его даже держать». На лице советника отразилась какая-то нечитаемая эмоция. Что-то среднее между осознанием и раскаянием. «Я об этом совершенно не подумал», — подтвердил мужчина мою догадку. «Прошу меня простить, леди Этьен. Нужно будет подобрать вам оружие полегче, даже тренировочное». «Отличная идея», — согласилась я. «Так что, продолжим?» Я убалтывала Тамаша, улыбалась и вместе с тем старалась не только запоминать новый материал по самообороне, но и постепенно выуживать нужную информацию. Осторожно, слово за словом, не вызывая подозрений. «Леди Этьен», — Тамаш протянул руку, забирая у меня меч в конце нашей тренировки. «Считаю, что вы справляетесь почти отлично». «Благодарю». Я сбилась с дыхания, коса растрепалась, а мне слишком уж хотелось принять холодный душ. «Позвольте вас проводить», — любезно предложил советник. «Ну уж это в мои планы не входило». «Прошу прощения, но я договорилась встретиться в парке со своей камеристкой». «В таком случае, как вы смотрите на вечернюю прогулку по парку, скажем, завтра?» — предложил Тамаш. «Не хотелось бы, чтобы вы скучали в четырех стенах». «У, вот уж чем! А скукой тут совершенно не пахнет!» «Пришлите ко мне слугу завтра к обеду, я дам ответ!» Расплывчато отозвалась я, а сама напряглась от предложения. С одной стороны, Тамаш был неплохим источником информации. Хотя сам того не осознавал, похоже, а с другой... Могла ли я сейчас дать мужчине какой-то намек, который он неверно истолковал? Или прогулка по парку — это просто прогулка по парку, а я уже надумываю себе лишнего? «У Роналда есть любовница. Так чем ты хуже?» — шепнул мне внутренний голос. Но от этой мысли я отмахнулась слишком быстро, чтобы успеть ее раскрутить во что-то вразумительное. «Как успехи?» С Ланой я встретилась через несколько минут. Девушка запыхалась и сейчас старалась отдышаться, уперевшись рукой в ствол высокого дерева. «Дайте мне мгновение, ваша светлость», — попросила она. Несколько раз вздохнула и выпрямилась, готовая сопровождать меня дальше. Неспешным шагом мы направились к замку. Лана несколько раз обернулась, удостоверяясь, что стража нас не слышит, и тихо заговорила. «Помимо лорда Мануа, который выполняет роль первого советника и отвечает за торговлю», выдохнула она, а я мысленно поставила себе галочку напротив вопроса. «В замке есть лорд Фингар и лорд, и Эйтон. Мне, к сожалению, не удалось узнать их область влияния, ваша светлость. Однако поговаривают, что один из этих мужчин сейчас отбыл с его светлостью в мертвые земли, и, как я думаю, дело там человеку военному найдется. Логично. Согласилась я, шагая рядом с девушкой. Набрать вам ванну? Мимоходом поинтересовалась она на подходе к замковым стенам. Я только кивнула и произнесла. Отбыл с герцогом лорд и Эйтон. Это удалось узнать уже мне. Значит, вам нужен лорд Фингар, обрадовалась Лана. Пока нет, задумчиво протянула я. Пока нужно понять истинное положение дел. Сомневаюсь, что советник с легкостью ответит на все вопросы, которые я хочу задать. Девушка притихла, наверное, обдумывая мои слова. Но как вы узнаете, как все обстоит на самом деле? Поинтересовалась она спустя несколько минут. Я коварно усмехнулась и бросила на девушку взгляд. «Скажи мне, Лана, чем занимаются люди в твоей деревне? Что приносит им деньги?» Она смутилась. «Ну, мы выращиваем овощи, зерно и...» «Верно. Это землевладение. Деревня Неваль относится к сельскому хозяйству. Что выращивается для себя, а что продается?» «Ну...» Она даже покраснела. «У нас несколько полей с зерном, половина из которого отдается в замок, остальное наше. Еще выращиваем немного овощей и фруктов, но это для себя, на них его светлость не претендует. Часть зерна, забираемая герцогом, может идти как на продажу, так и на личные нужды герцогства», — покивала я, составляя схему у себя в голове. «Возможно, ваша светлость. Соответственно, от жителей твоей деревни я и могу узнать, как обстоят дела с производством товара», — объяснила я. «Как я поняла, все, что производит герцогство, — это сырье. Еда, дерево, возможно, железная или медная руда. Лана, что мы там читали про шахты? Сколько их на территории герцогства, Этьен?» «Кажется, 3 или 4, миледи», — проблеяла девчонка. А я только сейчас заметила, насколько она была смущена моими размышлениями вслух. «Что?» «Нет, ваша светлость!» — встрепенулась Лана. «Просто вы так складно обо всем этом говорите! Откуда вы столько знаете?» Я прикусила язык. «Много читала. Надо же как-то наверстывать упущенное!» «Конечно!» — восторженно прошептала она. «Просто я до сих пор не могу поверить, что сейчас тут, нахожусь с вами и помогаю вам!» «Вспомни о своих словах сегодня ночью!» — прошептала я, проверив, не слышит ли нас мой конвой. — Будешь ли ты также этому радоваться? Лана на секунду замерла, а потом усмехнулась. Я поддержала ее нервной улыбкой. Но нервы сейчас были оправданы. Потому что если я хочу собрать всю возможную информацию, придется не гнушаться и кое-какими не самыми приятными методами. Именно поэтому весь остаток дня я провела как на иголках. Не смогли снять напряжение ни горячая ванна, ни сытный ужин. Я даже вкус еды не могла распознать, настолько меня потряхивало от нервов. Лана, которой отдали комнату поблизости от моих покоев, отпросилась на несколько часов, чтобы вздремнуть. Девушка и в самом деле выглядела слишком уставшей и бледной. Поэтому я согласилась, а сама оставшееся время попыталась потратить с пользой. Занялась изучением магии. Пока что хорошо у меня получились только 2 заклинания – призыв огонька и левитирование легких предметов. Но я не собиралась на этом останавливаться. До ночи я раз за разом зажигала и тушила артефакты под потолком, практикуясь и в том, чтобы направлять чары с разных углов комнаты, и в силе этих самых чар. Пифаль была права. Для того, чтобы включить свет, нужно не так уж много силы. Попросту не имеет значения, сколько направишь, чары сработают. Миледи. Лана тихо постучала и прошмыгнула в комнату, когда я в очередной раз зажгла светильники. Пора. Уверена? Я нервничала. Да, мы должны успеть, если отправимся прямо сейчас. Моя камеристка поджала губы и выглядела сейчас серьезной, как никогда. Даже коса, лежащая на плече, будто бы стала какой-то другой. «Идем», — коротко бросила я, выдохнув и одернув рубашку. Костюм для верховой езды я переоделась после ванны и нырнула в мягкие высокие сапоги. Именно они издавали меньше всего шума. Это мы проверили с Ланой накануне вылазки. В коридоре было пустынно, у выхода из башни тоже. Приставленный ко мне конвой менялся, времени было в обрез. Стоило нам начать спускаться по лестнице, как внизу раздались шаги и голоса. Лана приложила палец к губам и застыла, загибая пальцы. Один, второй, третий. Шаги начали удаляться. Пересменка стражи началась. Нужно успеть проскочить, чтобы никто не заметил. Девушка кивнула и поспешила вниз. Я бросилась за ней. Если бы я была в платье, вся тайная операция пошла бы по всем известному маршруту. Не знаю, как в этом мире женщины постоянно ходят в платьях-юбках. Я бы замахалась. Сюда. Еще один пустынный коридор, только куда более светлый. И вновь шаги где-то впереди. Лана юркнула в ответвление и повела меня проходом для слуг. Тут было узко, темно и, кажется, немного сыро. Или это я себе надумываю? «Осторожно, здесь!» Лана указала вперед. Туда, где нас ждал самый опасный отрезок пути, огромный холл. И там была стража. Трое мужчин в форме что-то тихо обсуждали недалеко от главного входа, посмеивались, возможно, обменивались сплетнями. «Я отвлеку», — решила Лана до того, как я предложила свой план обхода этих ребят. Девушка зашагала в их сторону, широко улыбаясь. «Господа стражники!» — громко обратилась она и даже рукой взмахнула. Мужчины обернулись в сторону девушки, один нахмурился, другой масляно улыбнулся. «Чего тебе, красавица?» — поинтересовался один из них, бросив взгляд Лане за спину. Я прижалась к холодной стене, надеясь, что мрака коридора достаточно для того, чтобы спрятаться от любопытного взгляда. «Знаю, что девушке не пристало», — защебетала Лана, обходя троицу так, чтобы все они поворачивались вслед за ней, отводя взгляд от коридора, в котором притаилась я. «Но, может быть, у вас найдется самокрутка? Таскала у отца, пока была возможность, а вот в замке». Отметив, что все мужчины сосредоточились на громких словах Ланы, я оставила свое укрытие и, стараясь действовать как можно тише и быстрее, юркнула в сторону лестницы. До кабинета герцога оставалось несколько пролетов и один длинный коридор. Не дожидаясь Лану, я миновала ступени, прислушиваясь к окружающей меня тишине, но при этом слышала только бешеный стук сердца. «Крадусь, как воровка! Докатились!» Коридор, который должен был привести меня к пункту назначения, оказался слишком светлым. Я прислушалась к тишине и чуть было не выскочила прямо перед стражником, который почему-то остановился у окна, рассматривая звездное небо. Паника ударила в горло, и я вжалась спиной в стену и спряталась за стойкой с доспехами. Если меня сейчас не выдаст собственный пульс, я просто самый удачливый человек этой ночью. Стражник, находящийся от меня в метре, тихо вздохнул. Взъерошил волосы и резко повернулся лицом ко мне. Мазнул ленивым взглядом по латам и медленно направился прочь. А я, кажется, забыла, как дышать. Не знаю, как он меня не заметил. Просто повезло. Дождавшись, пока шаги удалятся, я выскребла себя из укрытия и облегченно выдохнула. Возле кабинета герцога не было стражи. По крайней мере, пока. У меня минут 10, не больше. Давай же. Прошептала я, опуская дрожащие пальцы на ручку. Я надеялась, что Роланд не параноик, что он не установил никаких защищающих чар на свой кабинет. Их я бы не то что снять, а познать бы не смогла. «Арпета!» — прошептала я слова заклинания. Но ничего не произошло. Замок не щелкнул, а ручка не ослабла. «Черт!» «Арпета!» — повторила я, направляя энергию на замок. Тишина. Оглянувшись, я кинула взглядом коридор. Пока еще пустой, но долго ли мне будет так вести? Опустившись на корточки, я решила прибегнуть к другим чарам. Если уж магия, которая должна открывать замки, тут не работает, значит, герцог все же удосужился защитить свои вещи. Но разве может какой-то проклятый замок остановить женщину, желающую наладить свою новую жизнь? Я призвала чары телекинеза. Они откликнулись так же легко, как и всегда. Но сейчас задача стояла куда сложнее. Вначале я пропустила магию в замочную скважину и заставила чары оплести стержни замка, которые держали створку закрытой. Несколько зубьев с выступами и впадинами. Я будто увидела их внутренним взором. Слишком хитрый замок. Значит, и ключ должен быть очень хитрым. Расщепив заклинание, я накинула по одному на каждый стержень, как петлю. Сжав зубы от напряжения, потянула одну из них вверх, чтобы зубец встал в паз и перестал мешаться. Другой пришлось подергать вправо-влево, чтобы найти паз для выступов. А вот третий... Когда я дошла до него, в конце коридора послышались тихие размеренные шаги. Двух или даже трех человек. Это явно не Лана спешит мне на помощь. Надеюсь, ей удалось отделаться от тех стражников. «Давай же!» – просипела я, стараясь вернуть третий стержень в положение «отключено». Первый сорвался. Тихо звякнул и встал на место. «Нет!» Я еще раз оглянулась и влила куда больше энергии в те чары, которые сейчас пыталась провернуть. У меня несколько секунд. Мгновений даже. «Давай же!» Замок тихо щелкнул в тот момент, когда в коридоре послышались шаги. Я нырнула в кабинет герцога и прикрыла за собой дверь. Хлопок. «Ты это слышал?» — раздался приглушенный голос из коридора. Я сидела на корточках, привалившись плечом к двери и стараясь отдышаться. Голова кружилась. То ли от слабости, то ли от эйфории. У меня получилось! Получилось! Хотелось кричать и прыгать от счастья. Но нужно было действовать быстро. Первым делом я убедилась, что стража прошла мимо. Значит, это были патрулирующие. Хорошо. Потом поспешила к окнам, чтобы задернуть шторы. И только после этого зажгла свечу, оставленную на столе. Сердце все еще билось где-то в горле. Я оказалась одна в огромном кабинете мужа Адель. Кабинете, набитом документами и книгами. Где искать нужные мне бумаги? Окинув помещение еще одним цепким взглядом, обошла стол и присела на корточки перед ящиками. Два верхних обычные, на третьем замочная скважина. «Важные документы всегда должны храниться в сейфах или банковских ячейках», прошептала я, направляя чары в сторону третьего ящика. Арпета. Этот замок поддался с легкостью, просто щелкнул, и ящик удалось открыть. «Так, и что у нас тут?» – пробормотала я, отодвигая свечку с края стола и выгружая все содержимое на столешницу. Договоры по поставкам, письма от представителей других семей, какие-то планы. Я пока откладывала все это в сторону. Меня интересовали только две бумаги, которые нашлись в самом низу. «Вот это оно?» – недоверчиво прошептала я, сжимая в руках толстый лист плотной желтоватой бумаги. Помимо текста, тут содержалось еще несколько красочных картинок. Солнце сверху слева и дерево снизу справа. «Сей документ утверждает, что правом короля государства Флемур с божественного разрешения заключен брак между леди Адель Флемур», – прочитала я шепотом. «И лордом Роналдом Этьеном сей документ награждает леди Флемур титулом герцогини и дарует ей имя семьи Этьен». И я пробежалась глазами по этим строкам еще раз. Значит, брак все же реальный. Стоило проверить на всякий случай. Непонятно только, как они умудрились Адель затолкать под венец в таком состоянии. Или все обряды проходили, пока девушка была парализована? А Роналд просто чмокнул ее и поставил подпись в документе. Бррр. К слову о подписях. Одна из них у дерева в самом деле должна была принадлежать герцогу, а вот вторая... Вряд ли Адель могла держать перо. Поднеся бумагу ближе к глазам, я рассмотрела инициалы. Т и Ф. Ф должно быть Флемур, а вот Т... Тейрон? Отец Адель? Можно ли за это зацепиться? Можно ли упирать на то, что брак был заключен без моего согласия? Я пока не знала, потому отложила первый лист и взялась за второй. Если до этого я держала в руках документ, подтверждающий свершившийся брак, то вторым оказался договор между супругами с нашими обязанностями и привилегиями, который тоже был подписан королем. В него я вчиталась с еще большей яростью. Помимо уже известного мне требования касательно наследника, были и те, что разозлили. Как минимум то, что я не имею права не соглашаться со своим мужем. Не должна ему перечить и обязана всегда быть честна. В случае ссоры между супругами именно мне стоит идти первой на примирение. Но был и момент, который порадовал. Потому что в отсутствие мужа я занимала высшую позицию, а значит, лорд Тамаш должен подчиняться мне, как и остальные жители замка. Несмотря даже на то, что его назначил главным сам герцог. А вот это уже хорошо. Усмехнулась я, перечитывая все пункты еще раз, чтобы ничего не забыть. Взгляд сам метнулся к свече, которая плакала воском в серебряном подсвечнике. И такое сильное желание меня охватило — сжечь все документы, уничтожить улики, разбить этот брак простым пламенем. Я вовремя отдернула руку и с хлопком опустила документ на стол. Это не поможет. Есть копии у самого короля. Сожжение одной части не аннулирует наш брак. Да, теперь уже наш. Глава 22. Пробежавшись напоследок взглядом по документам о поставках, перевозках и новых торговых путях, я начала собираться. Спешно сложила все бумаги обратно в ящик и в ужасе замерла на месте. Чары открытия замков я знала, специально нашла их в книгах накануне. Но с чарами закрытия случилась неувязочка, и я об этом как-то не подумала. На всякий случай применила первое, надеясь, что это сработает. Но, увы, ящик так и остался открытым. Я потопталась на месте, резко присела на корточки и решила испытать чары левитации, как с дверью. Бумаги внутри громко трепетали, пока я пыталась нащупать замок, язычок или язычки, которые нужно вытащить из пазов и опустить. Насколько бы ни пробовала, не могла ничего найти. Замок был явно каким-то неправильным. И это привело меня в отчаяние. Я спалилась. Когда Роналд вернется и заметит, что самый защищенный его ящик открыт, а заподозрит ли, он меня явно недооценивает. Вряд ли даже сможет допустить мысль, что я пробралась в его кабинет. Скорее заподозрит тех шпионов короля, которых боится. Хотя, может ли этот человек хоть чего-то бояться? Пожалуй, такой картины я даже представить себе не могла. Запутавшись в собственных мыслях, я просто отбросила панику и выпрямилась. Эту проблему я сейчас никак решить не могу. Подумала так и замерла, не веря своим глазам. На столешнице прямо у футляра с пером лежал небольшой медный ключик. Ровно такой же, который можно открыть или же закрыть ящик. Это что, шутка? Раздосадованно выдохнула я и потянулась к ключу. Он идеально подошел к замку третьего ящика, а после двух прокрутов произвел тихий щелчок, запирая его. Ругая себя за невнимательность, я вернула ключ на место, задула свечу и поставила ее на место. Распахнула окна и на цыпочках подкралась к двери. Прислушалась и тихо ее открыла, чтобы высунуть нос в коридор. Пусто. Действовать нужно было быстро. Закрывала я эту дверь так же, как и открывала, мысленно поражаясь тому, что человек, который во всех подозревает шпионов короля, даже не удосужился нормально защитить свои тайны. Замок щелкнул, я выпрямилась и поспешила в сторону своей спальни. Сердце билось еще быстрее, чем по пути сюда. Руки дрожали, а во рту появился металлический привкус. Кажется, я прокусила себе губу от нервов. До лестницы, ведущей в холл, я добралась практически без приключений. Пару раз приходилось замирать и прислушиваться, а один раз спрятаться в темном ответвлении коридора, чтобы не попасться патрулирующим стражникам. Но в остальном все шло пока максимально гладко, Я бы даже сказала, что четко по плану, если бы рядом была Лана. Камеристка так и не появилась. Видимо, у нее не было возможности последовать за мной. По лестнице я спускалась боком, прислушиваясь к шорохам ночи. Замерла на последней ступеньке, убедившись, что дорога чиста, и поспешила в проход для слуг. Главное теперь не заблудиться. Шла по памяти, тут свернуть направо, тут налево, тут... И я оказалась в коридоре, ведущем в нужную башню через несколько долгих и очень нервных минут. Впереди мелькнула фигура, и я вжалась спиной в стену, чувствуя себя героиней дешевого шпионского боевика. Я задержалась. Люди герцога должны быть уже на месте у моих покоев. Что я им скажу? Что выпорхнула в окно, как птица? Миледи? Неуверенный шепот коснулся слуха. Я облегченно выдохнула, признавая в фигуре свою служанку. Лана! Мы встретились через мгновение. Девушка выглядела слишком бледной и испуганной. Вы целы? Прошептала она, одними губами озираясь. Нужно возвращаться. «Цела, идем!» «Кто здесь?» Зычно раздалось позади. А у меня сердце рухнуло в пятки. Лана потянула меня в сторону, но мы и шага не успели сделать, как в коридоре резко посветлело. Загорелись все факелы. Выдохнув и нацепив на лицо самое умиротворяющее выражение, я обернулась. В 10 шагах от нас стоял мужчина, которого я уже знала. Капитан отряда стражи, который Роналд оставил охранять меня. Конкретно с этим воином я познакомилась в день раздачи хлеба простым жителям. «Миледи?» Удивление промелькнуло на обветренном лице. Мужчина поклонился. «Могу я знать, что вы делаете здесь в столь поздний час?» «Миледи не спалось», — вступилась за меня Лана, шагнув вперед. «И я посоветовала леди Этьен прогуляться и подышать прохладным ночным воздухом. Мы как раз направлялись в парк». «Вынужден выразить свои опасения», — покачал головой мужчина, бросив на меня взгляд поверх плеча девушки, а за его спиной послышались шаги. Стражники заступали на свой пост у моих покоев. Интересно, это они задержались или мы были слишком реактивны? «Ночные прогулки — не самое безопасное занятие для двух женщин. Если ваша светлость не возражает, я бы хотел сопроводить вас в ваши покои». «Боюсь, что не могу уснуть», — подхватила я легенду, на ходу придуманную Ланой, заметив подкрепление. «Я не нашла стражу у своих дверей. Это меня встревожило еще сильнее». По лицу капитана буквально читалось, что вся эта ситуация его слишком смущает. Но сказать это в лицо герцогине он не смог, как не смог словесно выразить удивление касательно моего наряда. «Я вынужден признать, что вас не защищают в сутки от 10 до 20 минут, ваша светлость», — учтиво отчитался капитан. «Но, как видите, люди, что несут караул у ваших покоев, уже здесь. Вы желаете подняться к себе или все же настаиваете на прогулке?» Что-то такое проскользнуло в его тоне, что я не решилась давать заднее. «Свежий воздух пойдет мне на пользу», — с невинной улыбкой ответила я. Капитан только кивнул и жестом приказал стражникам следовать за нами с Ланой. В парке мы провели не больше получаса, почти не говорили. Возвращались все под тем же конвоем, и только в моей комнате смогли облегченно выдохнуть. «Кошмар!» — прошептала Лана и заперла дверь, прижавшись к ней спиной. «Умело ты выкрутилась», — похвалила я, расстегивая пуговицы на рубашке с небольшим жабо. Сердце все еще бешено колотилось, и я до последнего ждала подвоха от стражников. «Спасибо». «Да что вы!» — смущенно отозвалась девушка. «Но я надеюсь, что больше не придется отвлекать стражу». «Тебе не навредили?» — запоздала и испугалась за нее я. «Нет, что вы!» — отмахнулась она. «Но самокрутки та еще гадость». И рассмеялась. Я поддержала ее смешком и подавила зевок. «Вам удалось узнать то, что вы хотели?» Осторожно и намного тише поинтересовалась Лана. И я кивнула. Времени изучать все документы попросту не было. Возможно, из них можно было почерпнуть куда больше информации, чем я сделала за эту короткую вылазку. Но самые нужные документы я нашла, ознакомилась с ними и, возможно, только возможно, отыскала зацепки, которые могут помочь выкрутиться в будущем. «Это хорошо», — облегченно выдохнула Лана. «Значит, не зря рисковали». «Совершенно точно не зря», — подтвердила я. План действий уже начинал формироваться, осталось додумать некоторые детали. И моя жизнь в этом мире будет налажена. «Я рад, что вы приняли мое приглашение». Лорд Мануа вышагивал рядом. Над нашими головами шелестели густые кроны, щебетали птички, к горизонту скатывался раскаленный диск солнца, освещая округу теплыми оранжевыми лучами. «Вы были правы в том, что мне невмоготу слишком долго находиться в покоях», — мягко улыбнулась я, бросив на советника мужа короткий взгляд. Отвернулась и продолжила рассматривать цветы, усеявшие лужайку у тропинки. Надеюсь, он купится на этот непринужденный вид, который я старалась удерживать всеми силами. Хотя внутри меня трясло от предвкушения и нетерпения. «Леди Этьен, могу порекомендовать вам несколько увлекательных книг, которые не дадут заскучать даже в четырех стенах», — любезно предложил мужчина, явно собираясь всю прогулку посвятить светской беседе. «Было бы чудесно». Отозвалась я и жестом предложила сменить маршрут. До каскада оставалось несколько метров. «Вы уже бывали в этой части парка?» «Один раз», — задумчиво протянула я в ответ, пытаясь придумать самый изящный способ, чтобы подойти к важной теме. «Здесь так прекрасно!» — тем временем продолжал разглагольствовать Тамаш. «Давно стоило показать это место вам, леди Этьен». Я не впопад угукнула, окинув взглядом каскад. На самом деле я его уже успела рассмотреть несколько раз. Но именно это место в парке было самым шумным из-за грохота, скатывающейся по каменным ступеням воды, а значит, и самым удобным для разговора. «Лорд Мануа», — обратилась я, остановившись и повернувшись к мужчине лицом. Советника герцога освещало заходящее солнце, подсвечивая, как будто святого. На черных непослушных волосах плясали теплые зайчики, лицо показалось загорелым. «Вы не знаете, когда стоит ждать возвращения лорда Этьена?» Этот вопрос в моей голове звучал непринужденным тоном, а в реальности же получилось довольно резко и даже грубовато. Пришлось молить всех местных богов, коих было целое множество, чтобы Тамаш сейчас не соскочил с крючка. «Сложно сказать, леди Этьен», — задумчиво протянул он, поворачиваясь лицом к каскаду и давая мне рассмотреть себя в профиль. «Походы с каждым разом становятся все дольше. Наши люди заходят в опасные земли все глубже, захватывая новые и новые территории. Если все пойдет согласно планам, то воротится ваш супруг месяца через два, а то и три». «Ого! Вот это отличная новость! Успею развернуться!» «Вот оно что!» — безразлично отозвалась я, а потом решила рискнуть. «Может, вы мне объясните, потому что я так и не могу понять, для чего его величеству проклятые богами земли? Разве Флемур мал? Не хватает земли?» Тамаш тихо хмыкнул. «Ваш отец не посвящает никого в свои планы, ваша светлость. Есть приказ, который нужно выполнять. Но, если вам интересно, мне кажется, что его величество просто не желает развязывать войну с соседями, а завоевание под своим правлением хочет». Ну что ж, звучит логично. Если я нормально учила историю в школе, то воевали все и всегда. Кто за земли, кто за влияние, кто за золото. В общем, обычные потребности среднестатистического монарха. «Но вам в любом случае не стоит переживать, леди Этьен», — продолжил говорить мужчина, засмотревшись на бегущую вниз воду. «Здесь вы в безопасности, а ваш супруг вернется к вам, как только сможет». «Ну, допустим, меня это должно было избавить от переживаний». «Вы говорили на тренировке, что с моим супругом отправился один из советников, верно?» Аккуратно вытягивая информацию, поинтересовалась я, подходя к каскаду и наклоняясь над водой, чтобы поправить волосы. «Кажется, лорд и Эйтен». Я спросила наугад. «Да, мы с Ланой вроде бы определились, но точной информации о советниках не владели, что довольно странно. По идее, каждая собака должна знать их в лицо». «Военные советники всегда путешествуют со своими командирами», — кивнул Томаш. «А почему вас это так заинтересовало, леди Этьен?» Я рвано выдохнула, выпрямилась и произнесла. «Дело в том, лорд Мануа, что я бы хотела познакомиться и с лордом Иэйтеном, и с лордом Фингаром. У меня есть некоторые вопросы к последнему, как и к вам». «Не совсем понимаю, о чем идет речь, леди Этьен». Мужчина напрягся, а я буквально ощутила, как ситуация целиком и полностью оказалась в моих руках. «У вас приказ, противоречащий моему желанию?» Наигранно удивилась я, глядя собеседнику прямо в глаза. «Да нет». Он растерялся всего на мгновение, но это было уже маленькой победой. «Могу завтра представить вас друг другу за обедом. Заодно сможете задать нам с лордом Фингаром все интересующие вас вопросы». «Увы, но завтра я уезжаю из замка ранним утром», — наградила Тамаша невинной улыбкой. «Возможно, буду отсутствовать несколько дней, так что, если вы не против, я бы хотела познакомиться с еще одним советником моего супруга как можно скорее». «Могу я узнать, куда вы отправляетесь?» «Ну да, мне же нужно разрешение мужа для самостоятельных передвижений. А пока мужа нет, стоит спрашивать его доверенное лицо. Но, увы и ах, если мои полномочия больше тех, что у Тамаша, то никому я ничего не должна. Хочу осмотреть хозяйство, находящееся под нашим с лордом Этьеном управлением», — спокойно ответила я, наблюдая за смятением, написанным на лице собеседника. «Но для чего?» «Хочу понимать, герцогиня каких я земель и каких людей. Пока отсутствует супруг, мне нужно принимать решение и управлять народом». «Леди Этьен, я могу вас успокоить». К Тамашу вернулось самообладание. «Но для этих целей здесь нахожусь я». «Да неужели?» Не сдержалась я от язвинки. «Насколько мне известно, сейчас я могу принимать такие решения самостоятельно». А на лице лорда Мануа на мгновение отразилась тень паники. Даже если он и заподозрил, что в мои руки попали кое-какие документы, Роналду об этом он может сообщить только письмом, а у меня в запасе 2-3 месяца. «Леди Этьен, простите меня, но это неразумно!» Возмущение пробилось ростками в его тоне. «Вы не подготовлены для управления и...» «И для этого в замке осталось двое советников. Закончила я за него. Один из которых отвечает за торговлю и все пути, а второй за хозяйство и производство сырья. Или я что-то упустила?» Под конец я невинно хлопнула ресницами, наслаждаясь ошарашенностью лорда Мануа. «Так что?» — решила его дожать. «Вы познакомите меня с лордом Фингаром?» Тамаш, казалось, хотел еще что-то сказать, но напоролся на мой взгляд и изменился в лице. «Пожалуй, после этого у меня больше не получится вытягивать из него информацию так легко. А с другой стороны, если он советник моего... Да, это пока сложно осознать полностью, но все же моего мужа, то и мне он помогать должен. Просто для того, чтобы я не развалила все, что они тут успели соорудить. Знакомство же с лордом Фингаром состоялось. Меня провели к его кабинету и представили нас друг другу. Лорд Фингар оказался невысоким и полным пожилым мужчиной. Небольшая лысина, белоснежные, торчащие в разные стороны волосы и чистейший взгляд, льдисто-голубых глаз. «Мне очень приятно с вами познакомиться, леди Этьен», кланяясь и улыбаясь, произнес мужчина, слегка покряхтывая. «Я виноват, что не представился вам раньше, увы». Советник кивнул в сторону своего письменного стола. «Дел столько, что я иногда ночую здесь, поймите меня». «Конечно, конечно», — любезно отозвалась я. «Я все понимаю. Но сейчас же у вас найдется время?» «Конечно», — кивнул он. «Для вас в любой момент дня и ночи, миледи. Чем я могу быть вам полезен?» «Очень многим». Моя улыбка стала коварней. Я прошла к столу советника и указала на развернутую карту герцогства. «Я собираюсь посетить самые значимые хозяйства этих земель, «И у меня?» — я повернулась к советнику. «Есть вопросы и уточнения. Возможно, мы сможем помочь друг другу». Тамаш тихо вздохнул, а лорд Фингар удивленно на него покосился. И хорошо, что никто из них не видел, как у меня дрожат руки. Я лезла в дела, в которых понимала самую малость. Но сейчас мне нужно влияние и любовь народа, если я хочу построить свою жизнь здесь. Поддержка аристократии. Однако один неверный шаг может оказаться фатальным, и следующая карета увезет меня в монастырь. Если бы Кристинка видела, в каком я сейчас положении, точно бы вопила что-то наподобие «Хватай ноги в руки и возвращайся домой!» Вот только это было сделать в разы сложнее, если вообще возможно. Да и что уж скрывать, этот мир начинал мне нравиться. Как нравится пламя свечи мотыльку. «Конечно, присаживайтесь, леди Этьен!» Лорд Фингар выхватил из-за пазухи белоснежный платок и промокнул им покрывшийся потом лоб. «Я бы очень хотел вам помочь». «Миледи, скажите, а мы сможем заехать к моим родителям? Ненадолго. Просто повидаться». Лана не поспевала за мной, то и дело останавливаясь и одергивая рубашку. Я выдала ей один из нарядов для верховой езды, который нашла в шкафу. Хотя, казалось бы, откуда такой одежде взяться в шкафу парализованной девушки? Такое чувство, что те, кто закупал наряды, делал это по привычке или по «так нужно», а не руководствовался здравым смыслом. С другой стороны, мне это оказалось на руку. «Сможем», — отозвалась я, просматривая записи в крохотном блокноте. Вчера я засиделась в кабинете лорда Фингара допоздна. Задавала ему вопросы по тем темам, которые мне были непонятны. Получила на них исчерпывающие ответы и слушала о проблемах, которые возникают в тех или иных регионах и хозяйствах. Я думала, что будет сложно вытащить сведения. Но лорд Фингар оказался настолько очарован моей заинтересованностью, что с радостью сообщал все, что знал. Тамаш сидел в углу и угрюмо молчал. Главному советнику герцога, похоже, совершенно не нравилось то, чем я занимаюсь. Стоит только вернуться Роналду, как на меня накатают такую кляузу, что закачаешься. Но пока... Пока у меня в руках был блокнот, в котором находилось несколько раз больше информации, чем в моей голове вчера утром. «Спасибо, ваша светлость». Лана меня наконец догнала. А я даже не сразу поняла, за что она меня благодарит, настолько была погружена в свои мысли. «Миледи, ваша лошадь готова. У входа в замок меня встретил наш славный преподаватель по верховой езде. Он же, как оказалось, по совместительству был одним из конюхов герцога. Интересно, этот факт можно расценить как попытку Роналда сэкономить на профессиональном учителе?» «Спасибо, Фан», — кивнула я ему. «Лошадь Ланы тоже оседлана?» Фан бросил взгляд на девушку, а та, к моему удивлению, покраснела и отвела взгляд. «Да, миледи», — подтвердил парнишка. «Пойдемте, я помогу вам сесть в седло». Помимо наших двух лошадей, перед воротами замка ожидал отряд из 10 стражников. Их капитан спешился и шагнул ко мне. «Леди Этьен, я и мой отряд будем сопровождать вас во время всего путешествия». «Конечно, я вам за это благодарна». Это была правда. Было бы странно на моем месте в одиночестве отправляться изучать земли. «Могу ли я поинтересоваться, куда мы направляемся?» — полюбопытствовал мужчина, с которым в последний раз я встретилась давеча ночью в коридоре. «Для начала в деревню Неваль», — ответила я, — «после на юг». Я открыла блокнот, чтобы показать список мест, которые нам нужно посетить, а за спиной раздался перестук копыт. «Леди Этьен!» «Лорд Мануа?» Я удивленно обернулась, увидев мужчину в дорожной одежде, верхом на вороном коне. «Что вы тут делаете?» «Не думаете же вы, что я буду сидеть в замке, пока вы прогуливаетесь по землям герцога? Я составлю вам компанию». Глава 23. Именно так начался мой осмотр доставшихся в наследство от Адель земель. Снежинка подо мной медленно перебирала ногами. Вблизи поселений наш небольшой отряд двигался шагом. А вот, проезжая мимо лесов и долин, Капитан Стражников рекомендовал ускоряться. Я еще не была уверенным наездником, но из седла пока ни разу не вылетела, за что хвала местным богам. Но я бы слукавила, если бы сказала, что чувствовала себя комфортно. Руки все еще холодели, сжимая поводья, ноги немели, а лоб покрывался испариной. Такая себе герцогиня с первого взгляда. Даже с лошадью нормально совладать не может. Однако так явно быстрее, чем на карете по кривым дорогам. И это я даже в расчет перекресток трех колодцев не брала. На нем мы спешились, прошли по обочине мимо исполинских каменных сооружений и поехали дальше. Первая наша небольшая остановка была в деревне Неваль. Лана обнималась с матерью и братом, а я выделила несколько минут на разговор с ее отцом. «Нам нужно сверить поставки за прошлый год», – произнесла я, обращаясь к старости и открывая блокнот. «Мы можем сейчас это сделать?» «Конечно, ваша светлость», – испуганно отозвался мужчина. «Одно мгновение, я принесу учетную книгу». Я кивнула и осталась ждать старосту, пролистывая исписанные мелким почерком страницы моего блокнота. Слишком много стоило сверить, но это было частью нашего уговора с лордом Фингаром. Он помогает разобраться мне с тем, как все здесь устроено, а я отправляюсь с проверкой. Мы обозначили самые важные и самые спорные участки. Именно их мне стоило посетить. Просто готовьтесь, местные жители, к вам едет ревизор. Надеюсь, полученные в универе знания тоже помогут. Я готов, ваша светлость. Староста вернулся достаточно быстро, подозвал меня жестом к высокому обеденному столу из серого дерева, сдвинул в сторону всю утварь и с грохотом опустил нереально большой талмуд на столешницу. «Вот, я вам еще чернил принес, если понадобится». Мужчина смущенно пододвинул ко мне крохотную деревянную плошку. «Хорошо». Я отключила эмоции и сосредоточилась на деле. «Для начала меня интересует, какое количество мешков с зерном для посева вам пришло в 1000 году после битвы богов». Староста зашелестел бумагой, ища нужный ответ. Я задала следующий вопрос, делая пометку у себя в блокноте. Он опять ответил, а я опять спросила. «Все, на этом закончим», – пробормотала спустя минут 20, делая последнюю запись. Все расчеты старосты сошлись с теми цифрами, которые дал мне лорд Фингар. Подняла глаза и непонимающе нахмурилась, глядя на то, как побледнел мужчина. «Вас что-то тревожит?» – спросила я, закрыв блокнот. «Почему за этим отправили именно вас, ваша светлость?» Отец Ланы опасливо оглянулся в сторону двери, ведущей на улицу. «Неужто это в наказание за вашу помощь нам? Вы только скажите, мы отстоим ваше право и вашу честь». Я на мгновение даже дар речи потеряла, открывая и закрывая рот, не зная, что и сказать на это заверение. Отец Ланы только что в открытую заявил, что готов устроить бунт, если меня ущемляют. За такое же и голову чикнуть могут. «Нет, что вы!» Я улыбнулась как можно шире. «Это мое личное желание. Хочу понять, как живут люди, чем занимаются, процветают ли наши земли или же находятся в упадке». Староста нахмурился. А потом дрожащей рукой стянул с затылка шапку, чтобы прижать ее к груди и низко мне поклониться. «Да пусть берегут вас боги, ваша светлость!» С придыханием прошептал мужчина. «Удачи вам во всех ваших начинаниях!» «Спасибо!» На душе потеплело и стало как-то неловко от его реакции. Потому я перевела разговор. «Нам уже пора ехать. У вас еще есть немного времени, чтобы поговорить с дочерью». Староста бросил взгляд в сторону кухни, где Лана смеялась над шутками брата и обнимала мать. И покачал головой. Я не стала настаивать, ему виднее. А уже через полчаса мы оставили деревню за спиной, направляясь в сторону небольших лесных угодий, принадлежавших одному лорду, который поклялся в своей верности герцогу Этьену. Как я поняла, король мог выделить землю любому аристократу, наградить титулом. А вот эти аристократы уже вольны были распоряжаться землей на свое усмотрение. Тоже могли ее кому-то выделить при двух условиях. Арендатор должен поклясться в верности и находиться на ступень ниже в общей иерархии. На территории герцогства таких было всего парочка. Видимо, не у всех имелось желание соседствовать с мертвыми землями. Так что сейчас мы держали путь к небольшим землям барона Шанта. «Леди Этьен, я не устаю поражаться вашей целеустремленности». В какой-то момент со мной поравнялся лорд Мануа. Он выглядел так непринужденно, будто выехал на короткую прогулку за стены замка. «Лорд Этьен еще поражался моей заботе о простом народе», — отозвалась я, не особо радуясь тому, что этот мужчина увязался вместе со мной. Но, с другой стороны, из этого тоже можно было извлечь выгоду. «И это тоже», — поддержал он. «Никогда бы не подумал, что столь юной леди есть дело до подобных вещей. Вы истинно дочь своего отца». От этих слов меня передернуло. Потому что я подумала в первую очередь, конечно же, не о короле, а потом взяла себя в руки и хмыкнула. «Не знаю, считать ли это комплиментом, лорд Мануа». Тамаш нахмурился, буравя меня взглядом несколько долгих секунд. «Вас не устраивает политика вашего отца, леди Этьен?» «Я о ней мало что знаю», — расплывчато отозвалась я. «Пока до меня только доходили слухи о том, что его величеству нравится отправлять людей на верную гибель за хребет». Тамаш помолчал несколько мгновений, прежде чем укорить меня. «Вы сейчас отвлекаетесь от всех устоев семейства Флемур, леди Этьен». «А разве я все еще Флемур?» — удивилась, бросив взгляд на советника. А потом усмехнулась и подстегнула лошадь, выезжая вперед, чтобы нагнать Лану. Больше в тот день Тамаш меня не тревожил разговорами не по делу. К обеду мы добрались до небольших, но очень зеленых угодий барона Шанта. Лес тут начался практически сразу. Не было ни одного просвета, как в тех небольших зарослях, что до этого мелькали по бокам дороги. Сразу было видно, что деревья тут высаживаются слишком плотно и искусственно, а это плохо. Именно с этой мыслью я сползла по боку лошади, цепляясь за луку. И вместе с лордом Мануа и Ланой направилась знакомиться с хозяином владений. Однако оказалась с ним знакома. Нас представлял друг другу герцог на приеме. Все же память на лица у меня лучше, чем на имена. «Леди Этьен!» Удивлению барона не было предела. «Добро пожаловать!» Мужчина лет 30 выскочил к нам в простой рубашке с закатанными по локоть рукавами и видавших виды брюках. Судя по грязи на его руках и пыли на лице, ему доложили о моем приезде в разгар работы. И это меня удивило. Благодаря лорду Фингару я узнала, что под управлением барона находится с 20 лесничих, несколько охотников, предоставляющих герцогству мясо и пушно-меховое сырье, а также немало травников, собирающих редкие растения. А это значило, что барон может заниматься одной только логистикой, не пачкая рук на вырубке и лесопилках. Но, похоже, на деле все обстояло иначе. «Добрый день, лорд Шант», — отозвалась я, слегка наклонив голову. «Прошу прощения, что без предупреждения, но я по важному делу. Сможете ли вы уделить мне время?» «Конечно, ваша светлость», — спешно отозвался мужчина, откидывая с лица выбившиеся из хвоста светлые волосы. «Позволите мне умыться? Негоже встречать герцогиню в том виде, в котором я сейчас». «Конечно». «Вас сопроводят в мой кабинет», — любезно добавил мужчина, жестом подозвав слугу. Дом барона располагался в самой чаще леса вместе с еще 10 построек. Сюда вела единственная дорога, по которой нам еще предстояло возвращаться. Жилище хозяина земель оказалось небольшим двухэтажным домом, сложенным из срубов, и чем-то отдаленно напоминало мне сказочный терем. В кабинет на втором этаже я поднялась вместе с Тамашем. Тут было светло, немного пыльно и пахло свежей древесиной. Оказавшись со мной в чужом кабинете наедине, советник герцога проронил всего одну фразу до возвращения барона. «Леди Этьен, какими бы ни были разногласия между нами, я сейчас ваш советник. В случае необходимости вы всегда можете рассчитывать на мою помощь». А потом явился более чистый и уже сменивший наряд барон. Он любезно предложил чаю и согласился помочь мне с проверкой. «Сырье предоставляется сразу для продажи в королевство Авель и, конечно же, Священный Град. — докладывал он мне, показывая цифры, которые пока что совпадали с теми, что доходили до советника герцога. Некоторое количество корабельной древесины направляется в страну свободных городов. В этом сезоне мы планируем перенаправить вот это количество пушнины и мяса. С травами нынче тяжко, сборщики говорят, что земля испортилась. Мы надеемся только на то, что на древесине это сильно не отразится. «Почва не единственная проблема, которая может вас поджидать», — заметила я, делая глоток ароматного чая. «Проблема в ваших лесах видна невооруженным взглядом. Если все ваши леса в таком состоянии, как тот, что нас сейчас окружает, боюсь, в скором времени все станет только хуже». «Что вы имеете в виду, ваша светлость?» Напрягся лорд Шант, отложив перо. Тамаш тоже покосился на меня. «Я вижу, что ваши леса смешанные, верно?» — уточнила я. «Да, миледи». «Какова скорость роста у самых распространенных деревьев?» «От 10 до 3 сотен», — сообщил он. «Но благодаря магии, которой обладают наши травники, удается сократить это время, иногда совсем чуть-чуть, иногда в половину». «Сколько саженцев в год гибнет от недостатка территории, влаги и солнца?» Продолжала допрашивать я его, делая короткие пометки в блокноте. Я встала с кресла и шагнула к окну, отдернула плотную штору и указала на стройный ряд стволов разного цвета и диаметра. «Корневая система деревьев большая. Они мешают друг другу из-за такой плотной посадки. Конкурируют между собой за ресурсы. А значит, те, которые растут быстрее, спокойно могут погубить молодые саженцы-долгожителей. Для начала я бы советовала проредить количество деревьев в целом». «Не дай боги, начнется пожар. А вы же его не успеете остановить даже магией. Он перекинется настолько быстро, что сгорит тут все дотла. А еще не мешало бы распределить деревья таким образом, чтобы быстро растущие и медленно растущие друг с другом практически не пересекались. Я понимаю, что это дело не одного года, но в будущем это помогло бы увеличить количество древесины из-за меньшей конкуренции между разными видами. И это я еще не учитывала местную флору и такие моменты, как деревья-паразиты. Последние были каким-то особым видом с нереальной конкурентоспособностью и умением прорастать поблизости от больших лесов, как сорняки, и всасывали своими корнями в корневую систему хозяина. Спасибо за эти знания книгам из библиотеки Роналда. Я обернулась к барону, когда молчание в кабинете затянулось, и, к собственному удивлению, заметила, что лорд Шант что-то спешно записывает дрожащей рукой. Мужчина отложил перо, поднял на меня глаза и полюбопытствовал. «Ваша светлость, вы можете дать мне еще какой-то совет?» «Да вроде бы нет». Я мотнула головой, сбитая с толку. Хотя, может, было еще что-то важное, но на текущий момент это были все мои замечания по лесному хозяйству. В памяти всплывали еще какие-то обрывки информации о качестве почвы, чередовании и самых обычных вредителях. Но в этом я слишком плавала, так как в универе давали только общую информацию по лесному хозяйству, потому не рискнула даже тему заводить. Открыла свой блокнот и закусила губу. Сюда я приехала с записями о том, что с каждым годом поставки древесины становятся все меньше. Лорд Фингар предполагал, что молодой барон, который лишь 5 лет управляет этими угодьями, занялся кражей и нарушением договора между ним и герцогом. Но сейчас, находясь тут, я могла поверить в то, что все цифры правдивы, а проблема кроется вовсе не в скупости барона. «Скажите, кто управлял этим хозяйством до вас?» — поинтересовалась я. «Мой кузен, миледи», — вежливо ответил барон, все еще сжимая в руках перо. «Он погиб в пожаре 5 лет назад. С ним же сгорели и все записи об этих землях. Мне пришлось вступать в наследство совершенно неподготовленным». «Разве вы не могли посоветоваться с хозяевами других лесных хозяйств?» — нахмурилась я, прислонившись к подоконнику. «Спросить у них совета или наставления?» «Миледи, со всем уважением», — усмехнулся лорд Шант. «Но кто же из них по своей воле поделится таким секретом? Если бы мой кузен не был таким мнительным, у меня не было бы сейчас проблем». «О каких проблемах вы говорите?» Тамаш впервые за время всего разговора подал голос. Барон посмотрел на лорда Мануа, поджав губы, взглянул на меня и вздохнул. «Раз вы тут, ваша светлость, значит, у меня есть проблемы. Разве нет?» «Прошу прощения, лорд Шант», — таким же тоном отозвалась я. «Я не могу ответить на этот вопрос, но пока вы готовы отвечать на мои вопросы, все в пределах договоренностей». «Леди Этьен», — барон поджал губы, вздохнул и медленно встал. «Могу я попросить вас об одной услуге?» «А какой?» «Будьте со мной честны», — попросил мужчина, посмотрев мне в глаза. «Я знаю, что поставки с моих земель снизились и довольно сильно. Кузену удавалось куда больше вкладывать в экономику и герцогство, и целого королевства. Но позвольте, я покажу вам кое-что. Дело не только в природных изменениях и моем незнании всех тонкостей ведения хозяйства». «Хорошо», — согласилась я. «Чем полнее будет мой отчет для лорда Фингара, тем лучше». Я последовала за мужчиной. Лорд Мануа двигался за мной. Покинув дом барона, мы углубились в лес. Лишь раз обернувшись, я отметила несколько фигур наших воинов, которые решили сопроводить меня. Идти пришлось довольно долго, и пусть дороги как таковой не существовало, лесники прекрасно справлялись с уничтожением сорняков. Лес был чистым, зеленым, но ровно до того момента, пока деревья резко не расступились и не открыли вид на выжженную пустошь. Именно таковой она показалась мне в первое мгновение. Потрескавшаяся желтая земля без намека на зелень. Множество крошечных сухих саженцев. Несколько огромных бревен, поваленных то ли руками людей, то ли сильным ветром. «Здесь был лес, ваша светлость, еще зимой», — с грустью проговорил барон. Но когда грянул гнев богов, и земля разверзлась, из нее хлынул жидкий огонь, будто из вулкана. Да только, как вы можете видеть, никаких гор поблизости нет и в помине. Это лишь малая часть тех земель, что больше непригодны для выращивания чего-либо, и наши травники ничего не могут с этим сделать. Травники. А вы обращались к герцогу? Сейчас перед нами расстилалась пустошь гектаров на 20. Ужасное зрелище. Нет, ваша светлость, — покачал головой лорд Шант. Я не стал тревожить лорда Этьена. Не стал просить помощи более сильных магов, которых он мог бы прислать. Во мне сейчас говорит обида на себя. Я нахмурилась и бросила взгляд на лорда Мануа, застывшего неподалеку молчаливой тенью. «Ваш супруг», — спустя несколько секунд барон вновь заговорил, «отстоял эти земли для меня после смерти кузена перед самим королем. Его величество не желал, чтобы здесь продолжал управлять мой род. И я не смогу больше просить у его светлости. Он уже много сделал для моей семьи». «Однако земли вашей семьи погибают», — справедливо заметила я. «И если не предпринять попыток, то пострадаете не только вы, но и все королевство. Я вынуждена буду сообщить об увиденном. И если вы не хотите в конечном итоге все же утратить власть над этими землями, ищите способ исцелить их. Каким бы страшным ни был гнев богов, если это был он, вам стоит переступить через свои эмоции, лорд Шант». Глава 24. К ночи мы объехали еще несколько сельскохозяйственных угодий и решили заночевать в небольшой придорожной таверне. Хозяин заведения охнул от неожиданности, увидев хорошо одетых господ, низко поклонился и поспешил найти для всех место и подать горячий ужин. В тот момент я все же оценила то, что лорд Мануа отправился вместе со мной. Мне не пришлось ни за что платить. Да, денег у меня все еще не было, но имелись драгоценности. Пусть они по документам и принадлежали Роналду, вряд ли кто не досчитался бы кольца или сережек с изумрудами, если бы я оставила их тут как плату за еду и ночлег. Не самая лучшая конвертация, но так я отправлялась в путешествие хотя бы с уверенностью, что не буду побираться. Но Тамаш своим присутствием сохранил мне драгоценности. «Как же я хочу принять ванну!» — прошептала я, поднимаясь вместе с Ланой на второй этаж. Места в таверне оказалось не слишком много. Передо мной рассыпались в извинениях, но не могли поселить одну. Моей соседкой на эту ночь станет Лана. «Как я вас понимаю?» — пробормотала девушка, устало потирая глаза. «Меня до сих пор преследует этот ужасный запах». Она вздохнула и повернула ключ в замке толстой деревянной двери. Комната нам досталась небольшая, но чистая и уютная. Ванны тут, конечно же, не оказалось. Но зато были две кровати с пахнущим свежестью постельным бельем и мягкими подушками. «Как хорошо, что я родилась чуть севернее», — продолжала бормотать Лана, помогая мне расплетать волосы. «Не знаю, как жила бы там, где на каждом шагу можно наступить на птицу. Или на лепешку дерьма. Ой!» Она прикусила язык, стушевалась и спешно добавила. «Простите, ваша светлость». Я рассмеялась, опуская на край кровати и стягивая с уставших ног ботинки, а потом добавила. «Прекрасно тебя понимаю. Фермы я не очень люблю». Лана нахмурилась, зависла на секунду, а потом резко отвернулась и принялась готовиться ко сну. И вот тут уже я отвесила себе мысленный подзатыльник. «Ферма! Молодец, Алина!» И как это слово прозвучало на местном языке? До девушки и так уже дошли сплетни о моем демоническом происхождении. Нечего их поддерживать. «Вам что-то нужно, ваша светлость?» «Нет». Я рухнула на подушку и натянула одеяло повыше. «Только выспаться». «Пусть боги присматривают за вами во сне», — с теплом в голосе пожелала она. «И за тобой, Лана», — улыбнулась я, спешно погружаясь в сладкое марево, пока еще не ясного сновидения. Кажется, там опять под ногами бегали птицы, разводимые на ферме, ощутимо пахло навозом, мычали огромные рогатые существа, покрытые длинной шерстью, что-то среднее между коровами и яками. А я все что-то записывала, сверяла, проверяла. Проснулась так же резко, как и уснула, рывком сев на кровати. Мне снилось что-то важное, будто пришли ответы на все те вопросы, которые до сих пор оставались открытыми. Однако стоило распахнуть глаза, как ответы растворились дымкой, не оставив ни одного отпечатка в памяти. Умывшись и позавтракав, наш отряд продолжил свое путешествие. Мы все еще держали путь на юг, а если быть точнее, на юго-восток, к горам. «Ваша светлость, вы же собирались двигаться по согласованному с лордом Фингаром пути». Тамаш решил нарушить вчерашнее молчание, поравняв своего коня с моей послушной и даже немного флегматичной снежинкой. Он вновь привычно улыбался, будто ничего до этого не произошло. «Верно, однако шахты также являются неплохим источником ресурсов. И пусть они не под прямым управлением лорда Фингара, к слову, кто за них отвечает?» «Я, ваша светлость. То, что добывается в наших шахтах, всегда идет на продажу, так как лучшие мастера по золоту и драгоценным камням в Священном Граде. Наше родное королевство избрало именно такую политику». «Отлично», — я ответила советнику мужа лучезарной улыбкой. «Значит, мне повезло, что вы решили на несколько дней отказаться от уютной кровати в угоду седлу и дороге». «Все еще не представляю, что вы будете проверять там», — снисходительно протянул мужчина. А я развернулась в седле и поинтересовалась. «Если шахты — ваша ответственность, лорд Тамаш, ответьте мне, как часто вы там бываете?» «В шахтах?» — удивился аристократ. «На поверхности рядом с ними, с проверками рабочих, добытых материалов и инструментов». «У меня для этого есть доверенные лица, ваша светлость», — пожал плечами советник. «Они разбираются с мелкими неурядицами и без моего вмешательства». «Я так и слышала между строк, и уж точно обойдутся без вашего». «Может и так. Да только я не советы раздавать туда ехала. Помимо того, что за эту небольшую вылазку я хотела собрать представление о том, что происходит на землях герцога и герцогини, моей задачей было не только примелькаться простому народу, а еще и подготовить почву для будущих необходимых и полезных реформ». «Не могу сказать, что за этим приятно наблюдать, ваша светлость», — добавил Тамаш, когда я уже решила, что разговор закончен. «Зачем именно?» Я все еще была погружена в попытки представить, как в этом мире вообще можно добывать руду. Фантазия рисовала то мультяшные кирки, то магические взрывы, поднимающие вверх жилы золота вместе с пластами земли. «Затем, как вы окрепли и становитесь на ноги?» Снисходительная нотка опять промелькнула в голосе советника и тут же пропала. «Изучаете мир, познаете то, о чем до этого не подозревали, и пытаетесь быть полезной народу». «Рада, что вы это заметили», — с легкой долей сарказма протянула я. «Ну, полно вам, леди Этьен!» Криво усмехнулся мужчина, покачиваясь в такт лошадиным шагам. «Я в самом деле восхищен вами. Такая самоотдача и любопытство. Не думал, что после выздоровления вы бросите все свои силы именно на это». «Значит, вы не сомневались в моем выздоровлении?» Зацепилась я за его слова. «Лекарь Лих один из лучших в своем ремесле», — пожал он плечами. «Знали бы вы, чего стоило Роналду перевести его из Священного Града в это богами забытое место». «Роналд перевез сюда лучшего доктора ради Адель? Что, правда?» «Как-то это не очень совпадает с той частью герцога, которая открылась мне. Хотя, если хочешь наследника и не планируешь гневить короля, можно многое сделать». «Мы почти приехали». Тамаш указал в сторону скалистой гряды, которая все время тянулась по левую сторону. «Видите те три вершины, что будто бы раньше были одним целым, а теперь расколоты?» «Да», — я нашла глазами ту часть хребта, о которой говорил советник. «Легенды гласят, что это сотворили боги в разгар своей войны. Совпадение ли, но именно там были найдены залежи золота и драгоценных металлов. А еще уголь, медь и железо». «Как я понимаю, шахты приносят неплохой доход и герцогу, и королю», — хмыкнула я, натягивая поводья и заставляя снежинку сойти с большой дороги вслед за ведущим наш отряд капитаном. «Приносили», — поправил меня советник. «Катаклизмы, устроенные богами, были здесь. Многие шахты обвалились от сильного землетрясения, сошли-сели». «Ужасно!» — ошарашенно выдохнула я и поймала взгляд Тамаша. «К счастью, в те дни там почти никого не было», — в попытке успокоить меня добавил мужчина. «Жертвы минимальны. Погибших можно пересчитать по пальцам одной руки». «Одной руки. Это все равно много, как ни крути». Попытка успокоить меня у лорда Мануа успехом не увенчалась. Он, кажется, попытался еще раз вернуться к разговору, но не нашел, что сказать. Остаток пути проделали в молчании. Вначале по дороге попалась небольшая и абсолютно пустая деревенька, из которой шло несколько дорог к разным шахтам. А после выбора пути, еще минут через 20, мы добрались до одного из спусков под землю. Не знаю, что именно я хотела увидеть, но шахта оказалась обычной огромной пещерой. У входа в нее на длинных жердях стояли факелы, внутренности также были освещены, а людей тут не было. Или даже не совсем людей. Я потеряла дар речи, рассматривая из седла низкорослых и крепко сбитых мужичков с длинными бородами, косматыми бровями и острыми ушами, которые суетились ровно так же, как и обычные люди. Гномы? Как в сказках? «Старатели готовятся к спуску, миледи», — оповестил меня Тамаш, спрыгивая с лошади и подавая застывшей мне руку. «Если вы хотите поговорить с ними, то стоит поспешить». Все еще находясь в шоке от того, что здесь живут гномы из сказок, я схватилась за руку советника и слезла с лошади, краем сознания отмечая, что с каждым разом получается все лучше. Следующий час у меня ушел на общение. Я знакомилась с работниками, стараясь скрыть удивление, вызванное новой расой, и узнавала, как обстоят дела там, под землей. «Как всегда, миледи», — стройно отвечали те, кого Тамаш назвал старателями. «Камень, тьма и жилы с драгоценностями да металлами». «Да, как всегда», — поддакивали другие гномы, а немногочисленные люди, затесавшиеся в их стройные ряды, согласно кивали. «Сыро, холодно, спасают только песни да байки». «Если в чем-то нужда, есть ли какие-то нерешенные проблемы?» Допытывалась я у них вначале под пристальным взглядом Тамаша, а потом советнику надоела пустая болтовня, и он отошел поговорить с капитаном отряда, а сам послал за своим заместителем в этих землях. «Да какие могут быть нужды?» — отмахивался самый болтливый гном, почесывая ярко-рыжую бороду. «Все у нас есть, и еда, и инструменты, и чуйка на поиск руды». «Чуйка?» — переспросила я. «Ну так, миледи», — стушевался он, — «мы ж гномы, мы чувствуем близость камня и все изменения в нем». И широко улыбнулся. Мне так от них ничего добиться и не удалось. Вскоре несколько женщин развели костер, запахло полевой кашей. Все готовились к обеду и к возвращению к работе. Подоспел смотритель. Он отчитался передо мной по всем цифрам. Но так как сравнивать мне было не с чем, я только слушала и поглядывала на Тамаша. Последнего, судя по всему, отчет устраивал. Уехали мы еще через час. Старатели нас проводили до дороги, покланялись и поблагодарили за интерес. Уезжала я со смешанными чувствами. Казалось бы, почти все хозяйства в герцогстве страдали, но шахтеры не обмолвились о проблемах, даже не заикнулись о том катаклизме, о котором говорил Тамаш. «Вам удалось удовлетворить свое любопытство, ваша светлость?» — поинтересовался лорд Мануа, когда мы свернули на дорогу, ведущую на север. «Да, пожалуй», — расплывчато отозвалась я, пытаясь устроиться в седле поудобней. «Никогда до этого не встречала гномов». «Неудивительно». Тамаш усмехнулся. «Это обособленный народец. Они всегда ближе к земле, чем к людям. Но дела с нами ведут. Деревня, что вы видели, была построена всего каких-то 10 лет назад. Произошел небольшой раскол в их общине, и часть ушла, примкнула к королевству». «Понятно. Я потому и приставил к ним доверенное лицо», — продолжил рассказывать мужчина, то ли делая вид, то ли на самом деле стараясь от меня ничего не скрывать. Гномы не привыкли жаловаться. Почему о них никто ни разу не упоминал? Все же не удержалась я от вопроса. Ни в разговорах, ни в книгах я не встречала упоминаний о других расах. Объясните? А что тут объяснять? Пожал плечами советник герцога. Людская культура редко пересекается с иными расами. Иными? Значит, здесь не только гномы живут. Кто еще? В лесах эльфы, а в болотах орки? Все, как завещали классики фэнтези? Тамаш будто услышал мои мысли и указал в сторону скал. В книгах никто даже не говорит о том, что на самых высоких пиках гнездятся гарпии, которым мы приносим жертвы и делаем подношения, чтобы эти крылатые разбойники не нападали на путников и не грабили близлежащие поселения. Я с опаской покосилась на горный хребет. После услышанного он уже не казался мне таким уж безопасным. «Потому что этим занимается крошечная горстка доверенных лиц, и простой люд об этом даже не подозревает», — закончил мужчина. «Ага, значит, делом рулит неосведомленность и зашоренность. Из чего вытекает узкий кругозор и, следовательно, возможное сопротивление переменам в будущем. Не самая благодатная почва для реформ. Нужно будет действовать аккуратно». Разговор с Тамашем продолжался, Лана держалась поблизости, тоже слушая. А лорд Мануа рассказывал о расах, о которых ему было известно. Помимо гарпий в горах и уже знакомых мне гномов, существовали те, кого я окрестила мысленно гоблинами и орками. На самом деле названий у них не было, все эти разумные существа звались обобщенно болотным народом и обитали, как можно было догадаться, на болотах. Причем не везде, где были эти самые болота, а на юго-западе материка. Их обширные земли на карте так и были обозначены – земли болотных народов. На Дальнем Западе песчаное королевство Смиф, как оказалось, населяли в основном существа с головой рептилии и телом человека. Их звали просто смифцами, как жителей королевства. Однако помимо разумных рас и монстров, населявших мертвые земли, были еще и те, кто застыл посередине развития интеллекта. Тролли, циклопы и почему-то феи. Вот честно, от фей, в классическом понимании, я ожидала чего-то другого. Хотя, кто знает, как на самом деле эти феи выглядят? Тамаш мне так и не смог ответить на этот вопрос, так как сам с ними в жизни не встречался. За разговорами мы провели почти всю дорогу. Остановились переночевать в еще одной таверне, а уже к утру следующего дня я услышала шум океана. Море разбивалось о прибрежные острые камни на мелкие холодные брызги. Соленый ветер трепал плащи воинов и гривы лошадей. А я зажмуривалась и не могла надышаться этим волшебным запахом. Таким земным, таким простым, но таким невероятным. Мы двигались параллельно водной глади. Ледяной ветер подгонял двигаться поскорее. Океан богов считался самым северным и самым холодным водоемом, известным этим людям. Пифаль даже говорила, что временами можно видеть с берега огромные льдины, которые прибивают к суше. «Лорд Мануа, как так вышло, что пресноводных рыбных угодий нет?» Я мысленно поблагодарила одного из воинов герцога, который отдал мне свой теплый плащ, и вновь натянула на голову капюшон, сбитый холодным ветром. «Ваша светлость, как вы могли заметить за время нашего путешествия?» Перекрикивая ветер, откликнулся Тамаш. «На земле герцога не так много пресноводных рек и озер, а те, что имеются, часто заняты». «Заняты?» — не поняла я, наглотавшись холодного ветра. Снежинка подо мной еле передвигала ногами и, кажется, тоже дрожала. Бедная лошадь. «Монстры есть не только за хребтом. Это только принято так думать. А вы не думали от них избавиться?» «Лично я?» — рассмеялся мужчина. Потом посерьезнел и ответил. «Не всех их можно убить или прогнать, миледи. Некоторые ровесники богов. Не думаю, что людям под силу им хотя бы вред нанести. Потому рыбное хозяйство, как и китобойни, расположены в Драконьем заливе». Мы почти приехали. Оставалось только объехать огромный холм, вздыбившийся будто хребет одного из обсуждаемых монстров. Благодаря картам я знала, что Драконий залив – весьма большое место, но в реальности... «Мы точно туда приехали?» – пробормотала я где-то через полчаса, когда впереди начали виднеться дома, склады и небольшие корабли. Корабли, поваленные на бок посередине сухой пустоши. «Море ушло, миледи!» — напряженно отозвался Тамаш, окинув открывшуюся картину пристальным взглядом. «Я думал, отчеты преувеличены, но море действительно ушло». Я поймала испуганный взгляд Ланы и полностью его разделяла, потому что там, где раньше был огромный залив, осталась пустая сухая земля. Глава 25. Мы объехали несколько рыбацких деревушек, небольших поселений, состоящих из десятка дворов и стольких же лодок. Доки и китобойни остались позади. Под копытами лошадей звенели покрытые слоем соли камни, которые раньше были покрыты водой. Водой, которая сейчас находилась от этого места в нескольких километрах. Я конспектировала все увиденное в блокнот и прислушивалась к беседам, которые во время остановок Тамаш вел с рыбаками. Сама в них практически не участвовала, не знаю толком, что сказать. Если помочь с зерном предыдущим пострадавшим я хоть как-то могла, то в текущей ситуации оставалась бессильной. Честно, я до последнего надеялась, что это просто какой-то масштабный отлив, и скоро все станет на свои места. Но чем больше Тамаш разговаривал с рыбаками, тем отчетливее я понимала. Море начало уходить давно. Вначале медленно отползало от берега, а после исчезло за горизонтом, осушив Драконий залив. А это значило, что все катаклизмы были все же неприродным явлением. Мне стоило смириться с тем, что боги в этом мире настолько могущественны, насколько о них и говорят. Это не просто слепая вера, а факт, подтверждение которого я сейчас могу наблюдать собственными глазами. Ярость богов, что пала на королевство Флемур, больше нельзя было игнорировать. Наш отряд возвращался в замок в хмуром молчании. Тамаш больше не улыбался, не травил байки. Лана кусала губы, не в силах отойти от увиденного, а я понимала, что мои планы наладить свою новую жизнь в этом мире начинают рассыпаться. Все те изменения, что я задумывала провести, чтобы добиться хотя бы маломальского комфорта проживания девицы из 21 века, пока отступали на второй план. Оказывается, были дела поважнее, но что я могла? Как мы можем им помочь? Я задала этот вопрос, когда солнце уже скрылось за горизонтом, а мы продолжали путь по тракту. — С океаном? — удивился Тамаш. — Будто я сморозила какую-то глупость. — Не только. Я подавила зевок. С урожаем, обвалами, уничтожением почвы и океаном тоже. Должна же быть какая-то магия, способная это исправить. — Магия, может, и есть, ваша светлость, но настолько сильных магов у нас нет. — Зато должны быть у короля, — с уверенностью заявила я. — Если я обращусь к нему, как дочь, поможет ли его величество с катаклизмами? — Я бы не был так уверен, — сдержанно отозвался Тамаш. Я подождала несколько мгновений, надеясь получить объяснение, но их не последовало. Советник герцога решил держать язык за зубами. — Почему? Меня такое положение дел не устраивало, слишком много еще было непонятно для меня в этом мире. Разве его величество не должен быть заинтересован в благополучии своего народа? — Это земли Роналда, — нехотя отозвался лорд Мануа. — А значит, его проблемы. — Но... Я осеклась, не понимая, как такое вообще может быть. Потом мысленно кивнула, воспринимая эту информацию, и уточнила. «То есть вы, лорд Мануа, говорите, что мы совсем ничего не можем сделать для народа? Я правильно вас поняла?» «Я слышу в вашем голосе воинственность, леди Этьен», — попытался свести все к шутке Тамаш. Но, не дождавшись от меня ответной улыбки, вздохнул. «Магия людей здесь мало что может сделать, ваша светлость. Эти беды наслали на нас боги. Это их стоит молить о помощи. Боги, значит. С местными богами мне еще не доводилось общаться, хотя я и собиралась отправиться в храм, чтобы снять с себя подозрения, которые распространяются злыми языками по замку. Когда ближайший день для вознесения молитв? Деловито поинтересовалась я, понимая, что прошлый благополучно пропустила. Тамаш бросил на меня еще один удивленный взгляд. «Вы желаете посетить храм?» «А что в этом такого удивительного? Если милость богов стоит выпрашивать, то не лучше ли поучаствовать в этом как можно большему количеству людей?» «Мне казалось, вы должны хранить обиду на богов, ваша светлость». Я только непонимающе нахмурилась. «Столько лет с неизвестной болезнью, которую никто не был в силах вылечить. Разве вы не в обиде за то, что они такое допустили?» Слишком каверзный вопрос, ответа на который у меня не было. Я на богов точно никакой обиды не затаила. А у Адель этого, к сожалению, узнать уже не получится. Сейчас превыше всего благо населения. Сухо ответила я и подстегнула снежинку. Следующий день я практически полностью провела в замке. Завтрак попросила накрыть в столовой и пригласить лорда Фингара. С ним у меня было слишком много тем для обсуждения после путешествия по землям герцогства. И вместе с тем отдала Лане еще один приказ, который удивил девушку. «Так и передать?» — переспросила она, замерев на месте, пока я выбирала платье для сегодняшнего дня. «Да, так и передай», — подтвердила я. «С этого момента для меня пусть готовят самую простую пищу, которая только возможна». «Но, ваша светлость, я не понимаю». Лана не смогла задать вопрос прямо, хотя и имела на это мое разрешение, но все же попыталась разузнать причины такого повеления. «Наш народ в упадке, Лана», — вздохнув, произнесла я. «Всем сейчас тяжело. Думаешь, простым людям будет легче от мысли, что аристократы на обед выбирают из десятка блюд, при этом 9 оставшихся, отправляя дворовым псам?» Девушка нахмурилась еще сильнее. «Но ведь вы герцогиня, ваша светлость, дочь короля, вам не пристало. Главное — быть сытым. А деликатесы лучше поберечь для приемов, чтобы удивлять ими гостей, способных помочь в том или ином деле». Лана кивнула и поспешила на кухню передавать мое поручение. А я на мгновение прикрыла глаза и, практически не глядя, вытащила из шкафа платье светло-зеленого оттенка с золотистой вышивкой. Бросила его на кровать и прошла к окну. Открыла створки и, упершись ладонями в подоконник, обвела взглядом открывшийся вид на горы и поля. Сейчас под моим управлением огромные земли, бесчисленное множество людей. И если в моих силах наладить не только свою жизнь в этом мире, но и их, я просто обязана это сделать. Раньше я не верила ни в судьбу, ни в высшие силы, ни в жизнь после смерти. Сейчас же все указывало на то, что все это существует. По крайней мере, первые два пункта точно. Занесло меня сюда судьбой и волей случая, сюда, которое боги пытаются разрушить своей мощью. Дожидалась Лану я в самых мрачных и тяжелых мыслях. На завтрак спускалась, продумывая про себя те слова, что скажу лорду Фингару. Сжимала в руках исписанный заметками и цифрами блокнот. Завтрак накрыли на троих в небольшой уютной столовой. Плотные темно-изумрудные шторы не пропускали слишком много света. Отблески зажженных в канделябрах свечей отбивались от лакированных деревянных настенных пластин, перемежающихся с тканевыми болотно-зелеными обоями. Лорд Фингар был уже тут. Он замер у окна, когда услышал звук шагов, обернулся и поклонился. «Леди Этьен, рад был получить ваше приглашение». «Лорд Фингар», — ответила я улыбкой и предложила приступить к трапезе и разговору. На кухне выполнили мое желание. На завтрак подали простую серую кашу, чем-то напоминающую мне овсянку, политую медом, легкий овощной бульон, блюдо с сезонными фруктами и кувшин с холодным морсом. Советник не подал виду, что его смущает смена рациона, но именно этот советник, потому что через несколько минут на завтрак решил пожаловать еще и лорд Мануа. Тамаш размашистым шагом вошел в малую столовую, поклонился мне, кивнул второму советнику и хмурым взглядом мазнул по скудным блюдам. «Не думал, что в герцогстве все настолько плохо», — хлестко заметил он, опускаясь на свободное место и жестом подзывая к себе слугу, который тут же кинулся наполнять кубок советника морсом. Тамаш еще раз нахмурился, уловив аромат ягод. «Это мой приказ», — произнесла я, опускаясь на стул с высокой изогнутой спинкой. «Раз наш народ бедствует, то и нам не стоит растрачивать ресурсы на удовольствие. По крайней мере, я не стану. С этого дня моя пища будет выглядеть именно так». «Еда не удовольствие, а потребность», — заметил лорд Мануа. «То, что сейчас перед вами — еда, а то, что вы ели до этого дня — удовольствие. Мой приказ касается только меня, лорд Мануа. Но если желаете его разделить на постоянной основе, пошлите и своего слугу на кухню». Тамаш промолчал, не ответив. «Приятного аппетита! После завтрака я готова обсудить дела». Я поставила в этой теме точку. «Конечно, конечно, ваша светлость!» Лорд Фингар принял мое решение спокойно, пожелал всем приятного аппетита и приступил к еде. Завтрак продлился недолго. Тамаш все время молчал, и во время принятия пищи, и даже когда мы переместились в кабинет лорда Фингара, чтобы обсудить дела, только когда речь зашла о драконьем заливе, он заговорил, обрисовывая ситуацию с той стороны, с которой я бы не смогла. Советник герцога, отвечающий за хозяйство, тоже становился все мрачнее с каждой плохой новостью. А когда мой доклад подошел к концу, вздохнул и откинулся на спинку глубокого кресла. Все хуже, чем я только мог предположить. И ведь наши информаторы и половины этих сведений не передали. «Может, стоит поменять информаторов?» — хмыкнул Тамаш, встал и шагнул к окну. «В смутное время живем». «Раз обсудили проблемы, — привлекла я внимание мужчин к себе, — давайте подумаем, как можно решить хотя бы половину из них». «Ваша светлость, боюсь, что мы мало чем можем помочь», — мягко откликнулся лорд Фингар. «Большинство проблем настолько велики, что если мы попытаемся их решить, потратим все доступные ресурсы». «Тогда для начала стоит решить хотя бы одну», — не сдавалась я. Если герцогство не располагает магами, способными вернуть океан на место, то что насчет излечения почвы во владениях барона Шанта? Лес – слишком ценный ресурс, чтобы его терять. В тех бумагах, что вы мне показывали, были большие суммы в золоте, которые свободные города отчисляют за корабельную древесину. В этом вы правы. Постукивая пальцами по столешнице, пробормотал мужчина и потянулся за документами, которые стопкой возвышались на краю стола. Мы потеряем много денег в ближайшие пару лет, если не решим этот вопрос. Лорд Мануа, ваши волшебники могут помочь с этим? Я бросила взгляд на Тамаша. У него в подчинении есть маги? Впервые об этом слышу. Интересно, почему мужчина скрыл от меня эту информацию? Я напишу им, сухо ответил мужчина. Но не могу обещать лишнего. Мне неведомо, есть ли хотя бы у одного из них время для решения этих проблем. А чем заняты ваши маги, лорд Мануа? Поинтересовалась я, поворачиваясь к мужчине. Решают другие проблемы герцогства, ваша светлость. Расплывчато отозвался он. Более важные? Не менее важные. Он склонил передо мной голову, будто извиняясь за то, что не может сказать большего. Но я попрошу их обратить свое внимание на проблему барона Шанта, правда? Мне казалось, вы хотите, чтобы он сам пришел за помощью, леди Этьен. Я лишь указала на то, что ему стоило бы сделать, не более того. Эти подколы со стороны Тамаша меня начали раздражать. В один момент мужчина воспринимал меня как противника, а в другой напоминал, что является советником моего же мужа, а значит, готов помогать. «В таком случае решено», — попытался разрядить атмосферу лорд Фингар. «Первым делом стоит разобраться с проблемами в землях лорда Шанта». На том и порешили. У нас ушло несколько часов на эту беседу, которая, на мой взгляд, принесла намного меньше плодов, чем могла бы. Но пока это все, что я могла сделать и чем помочь. Потому что для помощи народу нужны ресурсы, которыми я пока не располагала. Именно что пока. «Лана, пусть подадут карету», — произнесла я, выходя из кабинета лорда Фингара и встречаясь взглядом со служанкой, которая ждала меня в коридоре. Затем повернулась к воинам герцога, которые ходили за мной по пятам. «Я отправляюсь в город. Сколько людей будет меня сопровождать?» «Ваша светлость», — откликнулся один из них. Капитан приказал собрать весь отряд на случай, если вы решите выехать за стены крепости. «Значит, собирайте», — кивнула я. «А зачем вам в город?» — Лана поспешила за мной. «Ближайший день молитв только через 4 дня, ваша светлость». «Об этом я помню. Но у меня есть дела, помимо выпрашивания милости у богов. Мне нужны были собственные ресурсы, чтобы обустроиться тут для проживания, а еще...» чтобы добиться любви народа. Ресурсы мужа — это его ресурсы, но не мои, пускай этот мир иного и не знал до этого. И пусть мне не нравится то, что я тут замужем, этот статус пока меня защищает. Значит, я могу подготовить почву для того, чтобы вырваться из-под гнета брака с нелюбимым человеком. Глава 26. Лана молчала всю дорогу, только выглядывала в окно кареты и теребила бархатную шторку. Я же не отрывалась от блокнота, время от времени делая новые пометки в своем плане, затем зачеркивала что-то и начинала сначала. Чернильница, стоящая рядом на мягком сиденье, подрагивала и норовила упасть, но я вовремя придерживала ее уже раз в 5-й. Город я видела впервые. Даже отвлеклась от заметок, выглянув в окно. Карета, которую я выбрала для этой вылазки, не случайно миновала высокую каменную стену. Широкие ворота из толстого дерева были распахнуты. Видимо, их закрывали только на ночь. Или вообще только в случае какой-то опасности. За ними протягивалась широкая, вымощенная серым камнем улица, которая вскоре вывела карету и сопроводительный отряд всадников к огромной площади, в центре которой возвышалась огромная статуя мужчины в короне. «Это отец Адель? Интересно, насколько камень в состоянии передать настоящую внешность короля. «Ваша светлость, вы говорили об этом месте?» Лана указала в сторону яркого магазинчика, расположившегося на углу площади. Большая вывеска, стеклянные панорамные окна и с десяток манекенов в ярких платьях. «Да, об этом ателье говорила мне леди Акиама», — кивнула я, лишь мазнув взглядом по месту, где можно обновить гардероб. «Но мы не для этого сюда приехали». Лана не стала больше ничего спрашивать, тоже рассматривая мелькающие мимо нас строения и вывески. Людей на улицах было столько, что сопровождающим нас всадникам приходилось подгонять их криками, чтобы те не угодили под копыта лошадей. Да уж, про правила дорожного движения тут, похоже, тоже никто ничего не слышал. Интересно, а можно ли с этим что-то сделать? Хотя бы попытаться. Карета покачнулась и остановилась у первого пункта нашего назначения. Вот на нем весь мой план мог и посыпаться. «Пожелай мне удачи!» — нервно пробормотала я, обращаясь к Лане, и открыла дверцу. Воинов попросила остаться на улице, а сама открыла деревянную лакированную дверь и вошла в небольшую светлую лавку. Над головой мелодично вскрикнули металлические птички, в нос ударило запахом свежей древесины, и я оказалась в окружении высоких стоек со стеклянными колпаками. Под ними на ярком свету блестели золотые широкие браслеты и переливались всеми цветами радуги большие драгоценные камни, инкрустированные в кольца и ожерелья. «Доброго вам дня, миледи!» Голос раздался из соседнего помещения, а через мгновение появился невысокий пожилой мужчина с золотым моноклем в правом глазу. «Добрый день!» Я улыбнулась в ответ и прошла к прилавку, у которого остановился ювелир. «Чем я могу помочь столь прекрасной леди?» Учтиво поинтересовался он, но от меня не укрылся цепкий взгляд, который меня окатили с головы до пят. «Ваша помощь пришлась бы как никогда кстати», уверила я и положила перед ним увесистый мешочек. При столкновении с деревом содержимое зазвенело. Ювелир поддался любопытству и потянулся к нему, растянул шнурки и высыпал содержимое. На прилавок вывалилось несколько браслетов, два ожерелья и десяток колец. «Что это значит, миледи?» Мужчина непонимающе нахмурился и провел рукой по украшениям, которые я привезла ему. «Мастер Нойт, давайте оставим эти игры», — попросила я. «У меня слишком мало времени, чтобы тратить его на убеждения и рассказ о том, откуда мне стало известно о вашем существовании. Мое имя Адель Этьен. Надеюсь, этого хватит, чтобы решить вопрос быстро». Ювелир поднял на меня уже не такой растерянный взгляд, а я мысленно поблагодарила Лану. Девушка еще неделю назад принесла мне слух о том, что будто бы какая-то из служанок после приема нашла во дворе замка кольцо, но вместо того, чтобы вернуть его хозяйке или хозяину, отнесла единственному ювелиру в городе, который занимается скупкой украшений. «Леди Этьен!» Мужчина приосанился и поклонился. «Очень лестно видеть вас в моей мастерской, но разве я могу сделать то, о чем вы просите?» «Конечно!» — уверила я его. «Вы же хотите, чтобы сама герцогиня была вам благодарна?» Я только слегка приподняла брови, воздействуя пока только тем, что имела, статусом. А у самой тряслись руки. «Потому что если мастер Нойт пошлет меня куда подальше, придется срочно перерабатывать план, чего делать совершенно бы не хотелось». «Хорошо, леди Этьен». Кажется, ему стоило огромных усилий принять мое предложение. Все же лучше иметь дела с простыми людьми, чем с аристократами, которые могут и подлянку устроить. «Но я надеюсь, что эта сделка останется в тайне, вы ведь понимаете». «Конечно», — повторила я. «Я настолько неосмотрительна, что смогла потерять столько драгоценностей, а слуги так и не смогли их найти». Ювелир кивнул, удовлетворившись моим ответом, и вытащил из-под прилавка медные чашевые весы. Вскоре я выходила из лавки с довольной улыбкой и тяжелым мешочком золотых монет. Не знаю, насколько сильно обманул меня мастер Нойт, но сейчас я была полноправной хозяйкой 300 золотых монет. И этого было достаточно для первого раза. «Едем дальше», — отдала я приказ кучеру, который спрыгнул с козел, чтобы открыть дверцу кареты и подать мне руку. И мы отправились дальше по улицам небольшого, но невероятно красивого города, носящего название Тавкаен. С первого взгляда он напоминал мне Прагу. Ту самую Прагу, которая красуется на открытках и фотографиях для рабочих столов. Сама я там, к сожалению, так и не побывала, хотя это и было одной из заветных мечт на будущее. Зато сейчас будто исполнила ее, прокатившись по старинным улочкам, окруженным невероятной архитектурой. «Лана, здесь я тоже сама», — обратилась к девушке, когда карета выехала из паутины улиц на еще одну площадь размером поменьше и остановилась рядом с исполинским серым зданием, будто бы вырезанным из сплошного камня. Огромные колонны поддерживали нависающую над широкими ступенями крышу. Солнце скользило косыми лучами по камням, согревая их своим теплом и окрашивая в рыжие тона. Я залюбовалась видом всего на мгновение. Рвана выдохнула и шагнула вперед. За мной увязались двое воинов, но против них я ничего не имела. Они будут ждать за дверью и не станут свидетелями разговора, который мог бы смутить ту же Лану. «Ваша светлость, приказать оцепить здание?» Капитан нагнал меня через мгновение. «Вы видите опасность?» — уточнила я, обернувшись. «Нет, но...» «Говорите», — попросила я, не понимая, что именно его волнует. «Возможно», — мужчина немного смутился. «Вам будет удобнее, если вас не станут беспокоить во время решения тех вопросов, с которыми вы сюда прибыли». Я удивилась такой заботе, но отмахнулась от предложения и с гордо поднятой головой вошла в здание единственного банка в округе. Думала, что, возможно, возникнут сложности с тем, чтобы устроить встречу с главой, но стоило только представиться. Да уж, пожалуй, я недооценила статус и происхождение Адель. Принцессе в прошлом и герцогине в нынешнем были открыты все двери. И вскоре я уже сидела в большом светлом кабинете и вдыхала запах ароматного чая, коим почивал меня глава банка. Сам мужчина оказался весьма словоохотлив и харизматичен. Он воспринял мое появление тут как проверку. То ли дошли слухи о том, что я наведывалась в близлежащие земли как ревизор, то ли просто так на дружественную беседу к нему никто из аристократов не заходил. Но я пока слушала, кивала и улыбалась. А уж когда глава банка выдохся, настал мой черед говорить. «Очень благодарна вам за все то, что вы рассказали, лорд Франтье». «Это было весьма познавательно», — отозвалась я, делая глоток чая и возвращая фаянсовую чашечку на место. «Если вы не против, я бы хотела задать вам еще несколько вопросов». «Конечно, леди Этьен». Воодушевленно отозвался глава банка, рухнув в кресло напротив меня. «Чем я могу помочь его и вашей светлости?» «Хочу быть честна с вами», — добавила я, открывая блокнот. «Я здесь лишь от своего имени. Герцог Этьенский в отъезде, как вам должно быть известно». «Конечно, конечно», — закивал слегка побледневший лорд Франтье. «Чем я могу вам помочь, ваша светлость?» «Для начала я бы хотела уточнить, есть ли у вас конкуренты, лорд Франтье?» — поинтересовалась я, подняв взгляд на мужчину. А тот лишь нахмурился, так что пришлось разжевать. «Есть ли другие банки, с которыми вы соперничаете в пределах земель герцога? Или другие банки, с которыми вы сотрудничаете на территории других городов и государств?» «Я вас понял, ваша светлость», — с готовностью отозвался мужчина. «Конкурентов у нашего чудесного банка нет. Мы единственное учреждение, что охраняет золото клиентов. Но с другими банками мы поддерживаем отношения и в случае чего всегда сможем поддержать своих доверителей, оказавшихся по ту сторону границ города или даже королевства». «Прекрасно. Стало быть, вы монополист, лорд Франтье». Поставила я точку в этом вопросе, никак не отреагировав на то, как мужчина нахмурился. Теперь Меня беспокоит вот какой вопрос. Допустим, я захочу арендовать у вас ячейку и положить в нее 100 золотых. Каковы условия? О, глаза банкира загорелись. Ваши 100 золотых будут в сохранности, ваша светлость. Я могу это гарантировать собственной головой. Аренда ячейки для сбережений обойдется вам всего в 10-ю часть от вложенной суммы на целый год. И через год я смогу забрать свои 100 золотых, уточнила я. Конечно. Он покивал. Можете и раньше, если пожелаете. Но дохода я с этого не получу, так? Дохода? Он вновь нахмурился, а я улыбнулась и взяла быка за рога. «Лорд Франтье, у меня к вам есть очень выгодное предложение. Я вам гарантирую, что если вы сделаете все так, как я скажу, доход вашего банка возрастет настолько, что вы даже представить сейчас не можете. Но у меня будет одно условие». Лицо собеседника не выражало никаких эмоций, а вот в глазах промелькнул алчный блеск, который от меня не укрылся. «О каком условии идет речь, леди Этьен?» Вот и деловая хватка проснулась. «Все крайне просто», — ответила я с обезоруживающей улыбкой. «Я положу в ваш банк свои деньги под депозит, а вы поставите мне самые большие проценты с возможностью досрочного снятия средств. И плюсом я хочу процент с каждой сделки, которую вы будете совершать по предложенной мною схеме». «Что?» — крякнул мужчина, потеряв весь лоск. «Сейчас объясню», — пообещала я. «Можно мне лист и перо?» Пища и предметы нашлись в течение минуты. И я приступила к объяснению того, что такое депозит, проценты и как именно я хочу заработать на банковской системе. «Вы просите очень много, ваша светлость», — стушевался мужчина с изумлением, глядя на мой рисунок с подписями. «Наш банк столько не получает, сколько желаете получать вы. Еще эти проценты. Могли бы вы объяснить чуть подробнее, что это такое?» «Конечно, сейчас объясню. И уверяю, ваш банк получит столько, сколько вам и не снилось, если вы согласитесь на мои условия, лорд Франтье», — пообещала я. «Однако, помимо депозитного счета, я хочу еще подписать с вашим банком договор о том, что все деньги будут принадлежать только мне». Вот тут у банкира случился натуральный культурный шок. Он открыл и закрыл рот несколько раз перед тем, как выдохнуть. «Леди Этьен, а ваш супруг знает?» «Я об этом и говорю», — с улыбкой отозвалась я. «Готовы ли вы стать первым банком, который позволит замужней женщине иметь свои личные деньги?» С одной стороны, я поманила банкира нереальной прибылью, а с другой повесила над шеей меч, который мог покарать за такое жестокое неповиновение устоям королевства. Именно устоям, потому что законов о невозможности женщинам иметь свои деньги я не нашла. Как и вообще хоть какого-то упоминания о существовании каких-либо законов. «Хорошо», — выдохнул лорд Франтье. Жажда наживы перевесила. «Но я попрошу вас не рассказывать никому о том, что мы с вами заключили такой договор». «Мой муж об этом все равно рано или поздно узнает, вы же это понимаете?» «Я понимаю». «Ох, гнев герцога Этьенского не самая приятная вещь. Но если доход будет настолько велик, я готов рискнуть». Это было победой. Настоящей победой над зашоренностью и привычками. Мало того, что меня выслушали и приняли всерьез, так еще и согласились на столь скользкий шаг, который будет задокументирован. «Отлично, тогда продолжим наш разговор после того, как подпишем этот документ. Все средства, которые я положу в ваш банк, будут только моими». Я даже договорить не успела, как лорд Франтье вскочил с места и засуетился. «Ваша светлость, я прикажу подать еще чаю. Сейчас все будет готово. Дайте мне немного времени». И выскочил из кабинета, оставив меня одну. Чай подали через несколько минут, а договор передо мной лежал еще через 10. Сам глава банка мерил шагами комнату, пока я читала условия и обязанности. Какие-то пункты мне были не совсем понятны, и мы их обсуждали. После вносили коррективы особым зачарованным пером. А затем, когда добились устраивающей меня формулировки, я попросила сделать второй экземпляр и, на удивленный взгляд лорда Франтье, пояснила, что такие документы должны храниться и в банке, и у вкладчика. Запинка случилась только в момент, когда настал мой черед ставить подпись. Я уже размахнулась, чтобы черкануть привычную каракульку с инициалами Алины Невской, и замерла. Просидела несколько мгновений, занесенной рукой, и только потом подписалась полным именем – Адель Этьен. «Отлично!» – банкир возбужденно потер ладони и потянулся за печаткой, чтобы оставить метки на обоих документах. «И я хотел бы услышать, что такого вы предлагаете, леди Этьен. Я подписал эти документы лишь на доверие к вашему супругу, понимаете ли?» «Понимаю». Я улыбнулась, предложила ему вернуться за стол, а сама подтянула новый лист бумаги, взялась за перо и заговорила. «До этого момента ваш банк получал прибыль, когда, доверившись вашей надежности, клиенты арендовали ячейки для своих денег и драгоценностей, так?» «Да». Лорд Франтье промокнул лоб белым платочком. «На этом зарабатывал банк, но не клиенты. Что могло отпугнуть других вкладчиков? Все же не все обладают большими деньгами, которые не могут спрятать дома». «Но ведь если у людей нет денег, зачем им банк?» – удивился мужчина. «Вот в этом и ошибка». Я усмехнулась. «Таким людям, наоборот, нужен банк, чтобы получить деньги». «Я не понимаю, ваша светлость, простите». Макнув кончик пера в чернила, я написала большими буквами слово «банк» и поставила под ним число 1000. «Допустим, это личные деньги банка», — указав на число, произнесла я. «У банка должны быть свои средства, верно?» «Да». «Хорошо. Теперь мы вводим такие понятия, как депозит. С ним вы уже знакомы по нашему с вами договору. И кредит. Это когда вы даете пришедшему человеку, допустим, 100 золотых. Но вернуть он уже должен будет, скажем, 110. Доход банка составит с этой операции 10 золотых. Я нарисовала рядом человечка и стрелки, показывая, сколько денег банк вначале отдаст, а потом получит. Это проценты, объяснила я, указав на 10 золотых. Их стоит распределить, скажем, на тот же год, чтобы люди охотнее брали кредиты. Столкнувшись с непониманием во взгляде, я выделила 10 минут на более детальное объяснение того, что такое проценты, как их высчитывать и как они работают. Судя по тому, как после моего объяснения прояснился взгляд банкира, он наконец понял, сколько на самом деле будет должен мне денег за такую схему. «Так», — протянул он, кажется, смирившись с этим. «Вернемся. Смотрите, депозиты проще. Вам приносит вклад, допустим, 1000 золотых. Я нарисовала человечка с другой стороны. Теперь у банка не 1000 золотых, а 2. Но спустя год человек сможет снять свой депозит. Однако вместо 1000 будет 1030 золотых, если ставка в 3%. Эти деньги для депозитов вы будете получать с кредитов. Таким образом, для увеличения прибыли с кредитов должно быть больше депозитов. А еще вам нужно 2 договора для депозитных ячеек. Один без досрочного расторжения, где процент выше, другой с пониженными процентами, но возможностью досрочно расторгнуть. Тогда человек через полгода заберет свою 1000 золотых, а сверху получит всего 10 золотых, если поставить процент на этот депозит в 2%. «Хорошо», – пробормотал лорд Франтье. «А если все придут брать кредиты? У нас же не хватит денег. Или наоборот, все вложат деньги, а потом решат их забрать. У нас ведь тоже не хватит средств». «Для начала можете ввести такую систему для своих постоянных клиентов. Вряд ли кто-то откажется от возможности сразу получить деньги на покупку хорошей лошади или же от шанса заработать немного на том, что его деньги будут храниться под вашей защитой. Это еще может сыграть вам на руку, так как подобное доступно станет не всем, и другие начнут желать этого еще больше. А когда уже ваш банк будет готов выдавать больше кредитов и брать больше средств на депозитные ячейки, от желающих не будет отбоя. «Кажется, понимаю», — пробормотал лорд Франтье, склонившись над листом. «Но скажите, а что если...» Я ответила на одно «если», потом на второе, затем на третье. Мужчина задавал все новые и новые вопросы, стараясь разобраться в этой схеме, которую я предлагала ему для работы. И, судя по блеску в глазах, она ему начинала нравиться с каждым моим ответом все больше. «Как интересно!» — пробормотал он, когда я уже выдохлась. «И как вы только смогли придумать такое, леди Этьен? Невероятно!» Я только пожала плечами, съехав с ответа. Незачем ему знать правду. «Раз мы все это решили и обсудили», — сменила я тему, «мне бы хотелось положить к вам на депозит 300 золотых». Наконец настал черед того самого мешочка, что я все время держала в складках платья. Он со звоном опустился на столешницу. «Стану вашим первым депозитным вкладчиком, что скажете?» Лорд Франтье поднял на меня взгляд и довольно улыбнулся. Из банка я выходила, выжатая до последней капли, но довольная, как слон. И пусть на королевство уже опустился вечер, пусть этот мир пока меняется не так быстро, как я бы того хотела. 300 золотых лежали на новеньком депозитном счету, а я получала с них нереальные 40% годовых с возможностью досрочного снятия. И это еще не пошли сделки с другими клиентами, которые будут приносить по 3% от каждого выигрыша банка. Осталось только не разорить лорда Франтье своей наглостью. «Ваша светлость!» Лана ждала меня у лестницы. В глазах служанки читалось беспокойство и немой вопрос. «Все хорошо», — уверила я ее и подставила лицо прохладному ветерку, налетевшему на город. «Все даже отлично!» Девушка пока не знала, что я сделала, но довольно кивнула и склонила голову. «Я бы хотела прогуляться по вечернему городу», — решила я, обернувшись к капитану стражи. «Что скажете?» «Это безопасно, ваша светлость», — правильно истолковал мой вопрос мужчина. «Но мы продолжим вас сопровождать». Один из воинов поспешил к карете, чтобы передать кучеру мое пожелание. А я даже шагу не успела сделать по вымощенной камнем улице, как... «Леди Этьен, какая приятная встреча!» Рядом, в компании взрослой служанки, остановила женщина, которая избегала меня в замке с момента моего появления. «Леди Мелани де Виньо», — присела в реверансе и приветливо улыбнулась.